Глава восьмая. Стало быть, я уволен, и меня теперь ничего не удерживает. Пенелопа Хьюм ни слова не сказала, чтобы меня остановить. И за нее я больше не отвечал. А вот места эти были мне не по вкусу. Вот иное дело настоящие горы, покрытые лесами, или бескрайние равнины. Кроличьи уши — это нагромождение базальтовых скал, или, если хотите, лавы. К северу отсюда проходила цепочка древних вулканов, которые когда-то, видимо, буквально раздирали землю, заливали ее лавой. И здесь везде хозяйничал ветер. Как я и говорил, кроличьи уши едва ли можно было назвать горой. Это большой холм с осыпями по склонам. Вершины поднимаются над равниной где-то на высоту около 1000 футов. Я сделал широкий круг, выехал к одноименному с горой ручью, напоил коня и направился вдоль берега на запад. На северо-западной стороне горы я нашел укромное местечко, скрытое кустарником, низкорослыми деревцами. Там был небольшой зеленый луг, его подпитывали стоки с вершины. Пустил мустанга пастись на траве и сменил сапоги на мокасины, а потом поднялся на одну из вершин. Солнце уже заходило. Его последние косые лучи били по склону, четко обрисовывали все его неровности. Из кустов у ручья кроличьи уши поднималась тонкая струйка дыма. Но, похоже, там устроили лагерь Пенелопа, Лумис и Флинч. А на востоке, милях в 7-8 отсюда, я заметил слабенький дымок рядом с белым пятном. Это белое пятно не могло быть ничем иным, как брезентовой крышей фургона. Наверное, Сильвия и ее ребята. А может, даже кто-то другой. Ну, например, все тот же Хукер. Я, конечно, прострелил ему плечо, а у ребят, которые были с ним, завтра наверняка будет разламываться от боли голова. Но бросят ли они свою затею? Я решил, что едва ли. Уильям Коу со своей бандой, скорее всего, сидит у себя в форте. Ребята у него крепкие, да и сам Коу, парень боевой, готовый драться по поводу и без повода. Если уж на то пошло, то повод он всегда найдет. Его банда совершала набеги на городок Тринидад и забиралась даже на восток, до самого Доджа. Они украли как-то огромное правительственное стадо из форта Юнион. Хладнокровия и смелости им не занимать. Если Коу захочет отомстить за своих ребят, то мне не сдобровать. На северном склоне кроличьих ушей все овраги скатывались к одному ручью. Его название было Сенекилья. Ну а где был этот тупиковый каньон, мне было пока неизвестно. Он мог находиться в любом месте, от горы до ручья, а может даже вообще на другом склоне. Спустившись с вершины, я перевел коня на свежую траву и сварил себе кофе, подкидывая в костер сухие дрова, которые почти не давали дыма. Лагерь я разбил так, чтобы огонь не был виден с расстояния больше 15 футов. Человек, скрывающийся от закона или путешествующий по индийским землям, быстро учится находить укромное убежище. От этого зависит его жизнь. Ну а если он много ездит, как я, например, то он скоро запоминает все такие места. Сидя у костра, я почистил револьвер, так на всякий случай, и положил рядом винчестер. Затем проверил оба ножа. Тот, что я носил в потайном кармане, на спине за воротником рубашки, должен был легко выходить из своего чехла. Но пару раз мне пришлось продираться сквозь чащобу, и в чехол набились листья, мелкие веточки. Ну а нож в скором времени мне, скорее всего, понадобится. Это я знал точно. Позже, лежа на одеялах, я смотрел сквозь листья на звезды. Костер прогорел до углей, кофейник был почти полным. Несмотря на усталость, я спать и не думал. Притаившись, я старался уловить тихие звуки ночи, шуршание насекомых, шорохи птиц, ночных животных. Все это было мне знакомо, однако в разных местах оттенки меняются. По-своему трещат сухие ветки, шелестит трава, листья. Всегда, прежде чем заснуть, я долго вслушиваюсь, чтобы запомнить голоса природы. Этому научился я у старого пастуха-мексиканца, который бродил в горах с отарой овец. Конечно, мустанг был рядом, а никто лучше дикой или полудикой лошади не предупредит человека об опасности. Если уж на то пошло, во мне текла та же кровь. Я сам был полудиким мустангом. Таким, который бродит по бескрайним прериям и высоким холмам. А вот Пенелопа... А впрочем, не время о ней думать. Я с большим усилием откинул мысли об этой девушке и заставил себя просчитать ситуацию. Сильвия, ее братишки... Они хотят заполучить золото. Не остановятся ни перед чем, чтобы наложить на него свои руки. Знаю я немало людей, которые будут убивать из-за денег, ненависти и еще черт знает из-за чего. Но вот Сильвия, мне так казалось, она готова была убивать только ради того, чтобы просто убивать. Да ясно, как божий день, что кофе, которое тогда приготовила мне Сильвия, был отравлен. И неизвестно, сколько трупов они оставили за собой и сколько еще оставят. Лумис, он тоже охотится за золотом, и Пенелопа ему нужна. Он не тронет девушку до того, как найдет сокровище. Ну а потом? А вот тогда Пенелопе придется за себя постоять. И вот она окажется одна против зрелого мужчины. А может быть двоих. Так что же, неужели она действительно хотела продолжать без меня свой путь? Или ее заставили отказаться от моих услуг? Там, возле повозки, она ни разу даже не посмотрела в мою сторону. Возможно, ее уговорили. Но, может быть, и пригрозили. Кто знает. Закон и порядок придуманы для того, чтобы защищать женщин и охранять их свободу. Однако на Диком Западе безопасность женщин зависела от окружающих ее мужчин. Здесь по закону живут только в городишках. Да ни один шериф не станет выезжать куда-то на незаселенные земли. А федеральные агенты появляются только на индейских территориях. Да кто вообще на свете знает, где находится Пенелопа Хьюм, и куда она едет. Лумис наверняка позаботился о том, чтобы отъезд девушки из родных мест был окутан плотным туманом. Если она пропадет без следа, то никто и не будет задавать вопросы, куда она пропала. Да в западных землях пропало столько мужчин и женщин, и все они остаются лежать в безымянных могилах, а то и вообще без могил. Но Пенелопе ничего не грозит, пока они не найдут золото. Либо не поймут, что его там нет. А вот после этого она станет добычей любого. Ну, конечно, она красива. Конечно, она городская девушка. Оба качества здесь не в ее пользу. Красивые часто попадают в неприятности. А городские, городские, они же не имеют представления, как вести себя вдали от цивилизации. Ну и все же. Я жалел, что оставил ее без присмотра. Вот так я размышлял, пока спускался на конец горы. Ехал я, стараясь держаться поближе к любому укрытию, чтобы остаться незамеченным. Надо найти этот тупиковый каньон. Хоть это и трудно, но для меня же это легче, чем для Лумиса или этой Сильвии. Ну вот, допустим, я попаду в него первым. Выкопаю золото. А кто успел, тот и съел. Разве не так? Да все правильно. И тем не менее, эта мысль мне не нравилась. Я не беспокоился о Сильвии, такие, как она, не пропадут. А вот Пенелопа, она совсем другая. Но грешно оставлять ее без гроша. Передо мной открывался каньон, по которому я спускался. По берегам ручья и на склонах шумели деревья. Я огляделся, останавливая коня, стараясь заметить что-то необычное. Отсюда въезд на равнину, и я найду тупиковый каньон. А если повезет, то и золото. А затем... Затем вытащу из беды Пенелопу. Прямо впереди раскинулись заросли низкорослого кустарника. Сбоку по склону высились сосны. Я начал огибать огромный валун, когда краем глаза поймал вспышку света и пригнулся. Что-то со страшной силой ударило меня в голову. Мустанг рванулся в сторону. По каньону гулко прокатилось эхо двух выстрелов. Очнувшись, я увидел, что лежу посреди скал в растекающейся по песке багровой луже. Инстинкт требовал, чтобы я отполз от того места, где упал. Но я не мог пошевелить даже пальцем. Сознание подсказывало, что надо во что бы то ни стало подняться и уходить. Но я ничего не мог поделать. Совсем рядом послышался крик. «Ральф, стой, где стоишь! Я стреляю лучше тебя! Если ты сделаешь хоть шаг, прострелю тебе ногу. Не будь дурочкой, Пенелопа. Мы приехали тебе помочь. Если бы ты знала про Лумиса, то что мы знаем? Мне не нужна помощь. Оставьте этого человека в покое. Но ведь он тоже охотился за золотом. Нам надо от него избавиться. Не лезь не в свое дело, Ральф. Забирай свою Сильвию и Эндрю и возвращайтесь домой. Вы не знаете, где спрятано золото. Вам его не найти. Ральф рассмеялся. В его смехе мне послышалось злорадство. А нам и не надо его искать. Вы с этим Люмисом сами принесете его нам. На блюдечке. Ты слышал, что я сказала, Ральф? Уходи и оставь этого человека в покое. Пенелопа, надо его добить, если он еще не подох. Ральф, Пенелопа говорила спокойно, но твердо. Если ты сделаешь хоть движение, раздроблю тебе ногу. Могу и две. И оставлю лежать здесь. Никто тебя не найдет, кроме стервятников. Я не знаю почему, но убийца ей поверил. Наверное, узнал ее лучше, чем я. Все это время я неподвижно лежал среди скал. И казалось, что меня парализовало. Я все слышал, все видел, но двигаться не мог. Если бы не эта девушка, неподалеку с винтовкой в руке, то Ральф непременно пристрелил бы меня. Она спасла мне жизнь. Через некоторое время Пенелопа, тихо, чтобы мог слышать только я, сказала: «Мистер Секит, с вами все в порядке?» Но дурацкий был вопрос. Неужели она думала, что я валялся бы тут, если бы со мной все было хорошо? Я попытался заговорить, но вместо слов у меня вырвался только слабый хрип. Попробовал пошевелиться. Боль пронзила все тело, но ничего не произошло. Затем я услышал ее шаги. По крайней мере, я надеялся, что это она. Пенелопа уверенно, как будто всю жизнь только этим и занималась, спустилась по камням, поминутно оглядываясь, чтобы проверить, не подкрадывается ли кто-то. Она становилась рядом со мной, и я посмотрел ей в глаза. «Слава Богу, вы живы», — сказала она и нагнулась ко мне. «Нам нельзя здесь оставаться. Ральф вернется с остальными. Он знает, что вы ранены». Она положила мою руку себе на плечо и попыталась обнять меня и поднять, но она была слишком слабой. Я изо всех сил пытался заговорить. Наконец мне удалось произнести одними губами: «Коня! Приведите моего коня!» Пенелопа быстро выпрямилась и так же быстро ушла. Я старался пошевелить головой, а когда получилось, уцепился пальцами за камень и подтянулся. Камень остался на месте, а я немного сдвинулся. Очень осторожно я попытался поднять руку, чтобы схватиться за скалу. Однако сил совсем не осталось, и рука упала на песок. Пальцы не слушались. Голова раскалывалась, в висках стучало. Я не думал, что я серьезно ранен. А может быть, просто не осмеливался так думать. Потому что быть тяжело раненым здесь – это означало одно – умереть. И тем не менее, я ранен в голову. Меня временно парализовало. Для человека, который всегда полагался только на силу своих мышц и на быстроту реакции, худшего положения и не придумаешь. Умение работать, стрелять давало мне средства к существованию. Без этого я ведь ничто. У меня и образования не было. Если больше нельзя рассчитывать на свои мускулы, то как жить? Обнаружив, что я смогу сгибать и разгибать кисть другой руки, я уцепился за край скалы, подтянулся и встал на четвереньки. Мне надо было срочно убираться отсюда. Эти подонки вернутся. Они захотят убедиться, что со мной покончено. Увидеть труп, а если жив, то добить. И тут возвратилась Пенелопа. Вела в поводу жеребца. Удивительно, что он подпустил ее к себе. Эти мустанги очень настороженно относятся к незнакомым людям. Однако эту девушку он посчитал, ну, своей, что ли. Подойдя ко мне, Серый нервно захрапел, почувствовав кровь. Я ласково сказал ему: «Спокойно, малыш, спокойно». Рука, которая меня слушалась, поймала стремя. Пенелопа схватила меня за пояс и помогла выпрямиться. Но когда конь сделал первый шаг, я едва не упал. И только поддержка Пенелопы не дала мне рухнуть. Я едва переставлял ноги. И даже не переставлял, а волочил. А вот так мы прошли футов 20. А когда Пенелопа, оглянувшись назад, вдруг отпустила меня, то я на одной руке всем весом повис на стремени. Девушка одним движением скинула винтовку к плечу и в тот же момент выстрелила, а потом еще два раза, а мустанг шагом поволок меня к кустам. «Вперед, малыш, вперед!» Тихонько подгонял я коня, и он шел. Послышался выстрел. Пуля взрыхлила песок рядом со мной. Еще один, и вторая прошла над головой. Серый подпрыгнул, но я не отпускал стремя до тех пор, пока мы не оказались в зарослях можжевельника. И только тогда я упал лицом в землю. Пенелопа выстрелила в третий раз. А потом я услышал, как она карабкается по скалам. А потом... Потом наступила тишина. Серый с раздувающимися ноздрями застыл среди деревьев. Мое лицо было залито кровью. Я весь дрожал. Винчестер так и остался в чехле у седла. Достать его мне было не под силу. Неужели Пенелопу ранили? А вокруг царило невероятное спокойствие. Солнышко пригревало горячо. Я чувствовал запах пыли, крови и пота. Вытянул руку, отстегнул кожаный ремешок, удерживающий кольт в кобуре. Вынул его и приготовился стрелять. Помахивая хвостом, мустанг потянулся к веткам кустарника, а затем настороженно поднял голову. Я с трудом сделал то же самое, но не увидел ничего, кроме корней да камней. А подо мной уже была лужа крови, моей крови. Ну а что там с Пенелопой? Вдруг она тоже ранена? И где этот чертов Люмис? Почему-то я вспомнил о нем раньше. О нем, а не о Флинче. А этот Хукер, а его ребята. Если они поблизости, то должны были слышать выстрелы. На равнинах звуки разносятся далеко. Я ухватился за выступающий над землей корень, подтянулся поближе к тонкому стволу деревца. А хуже всего было то, что я не мог осмотреться. Это прикрытие, но ненадежно. Да к тому же вовремя заметить того, кто крадется, я сейчас просто не в состоянии. Ну, положение, прямо скажем, пиковое. Мне оставалось только... Что, лежать и ждать? Конь топнул копытом. Где-то скатился по скале камешек. Я положил револьвер рядом и вытер руки о рубашку. А потом начал разминать пальцы другой руки, стараясь вернуть ее к жизни. В голове стучала тяжелая боль, но кровотечение, похоже, остановилось. Через некоторое время, боясь рисковать, я снова поднял револьвер. В горле пересохло. Страшно хотелось пить. Вода была в ручье и во фляге. Фляга там, у коня, у седла. Однако это все равно, что на луне. Совершенно недоступно. Уцепившись за ствол дерева, я потянулся и устроился в полусидячем положении. Как-то слишком тихо вокруг. Глядя поверх кустарника и нагромождение камней, я искал Пенелопу, но не нашел. Внимательно глядел устье каньона, усеянное валунами, скалистый склон и эту поросшую редкими деревьями равнину. Ничего. А затем я услышал легкий шум за спиной. Повернул голову, посмотрел через небольшую поляну среди деревьев и кустов. Мой мустанг стоял с поднятой головой. Его ноздри раздувались. Он смотрел куда-то вправо. Я перевел взгляд туда. Меж двух кустов мескиты... Скрываясь за опунцией, которая доходила ему до груди, неподвижно стоял Эндрю, брат Сильвии. Он держал винтовку, уже приготовившись стрелять. Его глаза блестели сквозь густой кустарник, в котором, прислонившись к дереву, сидел я. С такого расстояния он будет стрелять наверняка. Глава 9. Эндрю Карнс. Он стоял не более чем в 60 футах, а я лежал под низким разлапистым можжевельником. Увидеть меня было трудно. Его глаза быстро бегали по кустам. Он был похож на хорька, который выискивает свою жертву. Я держал револьвер в правой руке и смотрел назад, через левое плечо, чтобы выстрелить. Мне нужно было повернуться и этим себя выдать. Я наблюдал за Эндрю, зная, что он может быть быстрым, как кошка. Малейшая неосторожность, и он выстрелит первым. Мне не хотелось рисковать, поэтому я лежал, затаившись, и надеялся, что Эндрю все-таки меня не заметит. Он сделал шаг вперед, посмотрел на коня, а затем снова стал искать глазами. Ну что ж, придется действовать. Как только я замечу, что его взгляд уйдет на дальние скалы, я перевернусь и выстрелю. Позиция, конечно, не из лучших, но выбора нет. Либо он меня, либо я его. И вот мустанг переступил с ноги на ногу. Эндрю посмотрел в его сторону. Не сводя с него глаз, я переместил руку под левое плечо и приподнялся, а потом подтянул правую, при этом даже не представляя, смогу ли я перевернуться. Тело вот-вот могло меня подвести. Каждое движение могло стать последним. Я осторожно перенес левую руку направо, через себя. Не отводя взгляд от Эндрю, начал поднимать правую. И тут он меня увидел. Должно быть, он не верил своим глазам. А может быть, тени под деревьями были очень густыми. В них нелегко было что-то разглядеть. Он на секунду застыл, а затем винтовка метнулась к плечу. В то же мгновение я перевернулся, резко отжавшись левой и выпрямив правую. Наверное, он поторопился нажать на спусковой крючок, потому что пуля с глухим чмоканьем воткнулась в землю, в том месте, где я только что лежал. Мой выстрел пришелся чуть выше, чем следовало, пробороздив его плечо. Эндрю дернулся и сбил прицел. Он достал патрон в патронник, но мой второй выстрел разворотил ему лицо. Я целился в грудь, однако пуля попала под глаз и вышла из затылка. Он рухнул в заросли опунции. Винтовка вылетела из его рук и приземлилась на песок перед зарослями кактусов. Я не опускал револьвера, готовый к новому выстрелу, даже после того, как понял, что Эндрю снесло полголовы. Лихорадочно работая пальцами, вынул из барабана две стреляные гильзы и вставил новые патроны. Прислушался, но до меня не доносилось ни звука. Ухватившись за свисающие ветки дерева, выпрямился, с удивлением отметив, что на это ушло не так уж много труда. Парализовавший меня шок, видимо, начал проходить. Первым моим желанием было подобрать винтовку, ведь моя лежала в чехле у мустанга, а братец Ральф мог появиться в любую минуту. Шатаясь, подошел я к винчестеру, поднял его и внимательно осмотрелся. И все снова спокойно. Я не знал, сколько ушей уже уловили звуки наших выстрелов и сейчас старались определить, откуда они исходили. Я надеялся, что и Пенелопа была способна их услышать. Голова раскалывалась от боли. Я шагал осторожно, не имея представления, как тяжело я ранен. На ходу ощупал свою голову. Над ухом и почти до затылка оказалась глубокая рваная рана. Я уже был в состоянии забраться в седло, но продолжал вести коня в поводу. Не хотел становиться всем открытой мишенью. Мы спускались по пологому склону. Время от времени я останавливался, стараясь беречь остатки сил. Прежде чем уйти с поляны, я, конечно, внимательно осмотрелся, но не заметил ничего важного. Я не имел понятия о том, что происходит, не знал, где все остальные. Это меня очень беспокоило. Пенелопа убежала куда-то в скалы и пропала без следа. Где-то в зарослях наверняка бродит Ральф, уж не говоря о прекрасном, но ядовитом цветке по имени Сильвия. По берегам ручья росли большие старые тополя и ивы. Оказавшись под деревьями, я тут же припал к воде и долго пил, не останавливаясь. Меня мучил голод, но разжечь костер означало рискнуть головой. А лучше уж поголодать. Мне страшно хотелось найти укромное местечко, завалиться спать, но об этом не могло быть и речи. Совсем рядом рос огромный старый тополь, беспрерывно шелестящий своими листьями. Я посмотрел на его верхушку, на толстые сучья, и кое-что придумал. Привязал коня к кусту, я соорудил из пары сыромятых ремешков погон для винчестера и уцепился за нижнюю ветку этого дерева великана. Его листва и стоящие поблизости деревья надежно укрывали меня. Осторожно, очень осторожно, я стал карабкаться наверх, пока не оказался в футах в 20 над землей, и не смог легко обозреть всю округу. И первое, что я заметил, это облако пыли. Оно висело вдалеке, ниже по течению ручья. Тех, кто поднял это облако, скрывали утесы. И предположительно сюда направлялись где-то с полдюжины всадников. Неподалеку виднелись выбеленные солнцем кости. Неужели это остатки грузового каравана Хьюма? Хотя я припомнил, что лет 150 назад здесь разыгралась еще одна битва. Это когда армия испанских завоевателей разгромила тогда огромный по численности боевой отряд команчей. Возможно, это их останки. Вокруг стояла глубокая тишина и только никогда не затихающий шепот тополей. Я уже собрался спуститься на землю, как вдруг верхом на гнедой индейской лошадке на склон горы из-за скал выехала Сильвия. Интересно, где она раздобыла такую лошадь? А следом за ней появились Хукер, Паркер и еще каких-то двое, которых я не знал. Не слишком ли много действующих лиц для одинокого парня с Теннессийских холмов? Это даже если его фамилия Сэкет. Здравый смысл подсказывал. Надо убираться отсюда. И как можно скорее. Да Сильвия и сама по себе была страшнее банды диких индейцев. Связываться с ней не хотелось. Когда они найдут тело Эндрю, а я подозревал, что они пока его не обнаружили, у них появится еще одна причина со мной разделаться. Золото тяжело достать, а еще труднее удержать. Когда Хьюм скупал слитки, там, у мексиканцев в горах Сан-Хуан, он и не представлял, какая за этим потянется цепочка событий. Старатели тех времен предпочитали тайно продавать драгоценный металл торговцам вроде Хьюма, чем отдавать все это в казну испанского короля или мексиканского правительства, либо сборщикам губернатора Нью-Мексико. То, что начал Хьюм, продолжается здесь и по сей день. Сильвия и сопровождающие ее всадники выехали на небольшой луг примерно в четверти мили от ручья и спешились. Они решили разбить лагерь. Я осторожно слез с дерева. Шея почти не поворачивалась, в голове продолжалась биться тупая боль. Но тело слушалось лучше. Забравшись на коня, я шагом повел его сквозь ивы и пересек ручей. Здесь глубина его достигала всего-то 80 дюймов. Остаток дня мы с Серым провели в поисках тупикового каньона, который, как мне было известно, находился чуть севернее двойной вершины кроличьих ушей. Сведения, скажем прямо, весьма расплывчатые. В течение всего дня я старательно объезжал стороной новый лагерь Сильвии. Теперь, когда она объединилась с Хукером и парнями из банды Коу, мое положение резко ухудшилось. Но все же я не был таким жестокосердечным, чтобы злорадствовать по поводу того, что шайка Коу связалась с Сильвией. Когда эта дама найдет золото, она без сомнения постарается потихоньку отправить на тот свет всю эту компанию. Если, конечно, она найдет золото. Уже к ночи я постарался убраться подальше. Взял направление к северу от горы. Разбил лагерь на маленьком ручейке, который впадал в Норд-Канадин. Поскольку до кроличьих ушей здесь было миль 7-8, я посчитал себя в относительной безопасности и развел крохотный костерок, который уместился бы у меня в шляпе. Приготовил кофе, сварил кусок мяса, которого у меня теперь было хоть отбавляй. Но это потому, что по дороге я сумел застрелить годовалого теленка бизона. И только я собрался налить себе кофе, как мустанг, пивший у ручья воду, вдруг скинул голову и настороженно уставился в темноту противоположного берега. В одно мгновение я отпрыгнул от костра и уже держал наготове взведенный винчестер. «Полегче с винтовкой, сынок. Мне нужна помощь». Голос показался знакомым. И пока я, затаившись во тьме, пытался вспомнить, чей же это голос, человек снова заговорил. «Этот конь знает меня лучше, чем тебя. Я же тебе его и дал». «Ну, тогда выходи. Покажись. Подожди немного. Меня тут ранили». Решив выйти из темноты, я здорово рисковал. Но голос действительно был знакомым. И только один человек знал, как мне достался этот жеребец. Поэтому я спустился к ручью, перешел его и нашел того старика. Он лежал в траве на другом берегу потока. Я его поднял, на руках отнес в лагерь. Весил он не более 130 фунтов. Даже в худшие свои дни я мог поднять втрое больше. Мой спаситель, а это был он, честно говоря, выглядел неважно. В него несколько раз стреляли. Левая рука представляла собой окровавленное месиво. На распухших пальцах ни одного ногтя. Такое не могло быть несчастным случаем. «Это что, команчи?» — спросил я. «Нет, законопослушные граждане», — хмуро ответил он. «Иногда белые хуже индейцев. Это случаем не дело рук Сильвии. Ты что, знаешь ее?» «Да, знаю». Первым делом я наполнил кружку черным горячим кофе и протянул ее старику. От слабости он дрожал. Ему нужно было взбодриться. Он пил кофе, держа кружку в правой руке, а я тем временем поставил подогревать воду, чтобы промыть ему раны. «Похоже, все родственники бросились сюда за золотом Хьюма», — сказал я. «У меня на него больше прав, чем у всех остальных вместе взятых», — проворчал в ответ старик. «Больше даже, чем у Пенелопы Хьюм? А что, и она здесь?» «Здесь, если ее еще не прикончили. Вчера она мне жизнь спасла. Хорошая девушка». Выпив кофе, старик лег, а я промыл ему пару пулевых ран, ни одна из которых не была серьезной. Правда, он потерял много крови, но я всегда возил с собой несколько перевязочных пакетов. Человек, скрывающийся от закона, не может обратиться сразу к врачу. Я перевязал его, как смог, и занялся рукой. Ногти ему сорвали несколько дней назад, но, ползя по кустам, мой гость повредил и порвал кожу на пальцах. «Серьезная рана», — сказал я. «Ты, должно быть, не хотел делиться каким-нибудь секретом». «Это не смешно, сынок. Ведь я знаю, где спрятано золото и где находится тупиковый каньон. Очень странно, что при таких знаниях они оставили тебя в живых». «Да они связали меня по рукам и ногам, затащили в дом и подожгли его, а сами уехали. Я был без сознания, они не думали, что у меня есть шансы. Ну, значит, я их обманул. Так выходит?» «Ну да. Значит, ты тоже, как и все, решил за золотом отправиться». «А чего ты от меня хотел?» Несмотря на все невзгоды, старик и не думал сдаваться. Да, похоже, он этого и не умел. Едва придя в себя, как матерый бык, попер на меня вперед. «Да я еще мальчишкой работал на Хьюма и знаю, где закопано золото. Но пока была жива вдова, считал, что у меня нет на него права. Конечно, за золотом охотились, но никто не знал, где искать. А я знаю, как мог думать, старик Хьюм. Я уверен, что знаю, где клад. Я единственный родственник, который тогда работал на него. Много раз мы ходили в горы Сан-Хуан, на встречу с торговцами золотом, а обо мне никто вообще ничего не знал. Пока ты не побывал возле того фургона, без лошадей. Это Сильвия, видимо, разглядела клеймо на жеребце. НХ, это клеймо старика Хьюма. Ну вот и догадалась, что я где-то поблизости. Ну и ты тоже попал в ловушку. Теперь они хотят разделаться с тобой». «Да, ну и дела. А почему же ты не выкопал золото?» Он искоса посмотрел на меня. «Да ты же еще не видел того места. И наверняка не слышал, что о нем рассказывают. Да даже ни один индеец не останавливается на ночь в этом каньоне. Только немногие осмеливаются зайти в него днем. Они говорят, что там живут злые духи. Ну, может быть, так оно и есть. А ты, кстати, не сказал, как тебя зовут?» «Гарри. Гарри Мимс. Но я не смог пробраться в этот каньон не из-за каких-то там привидений, а просто из-за команчей. Пару раз они угоняли у меня лошадей с припасами. Еще пару раз чуть было не сняли с меня скальп. Однажды мне повезло, я дошел до каньона. Вот тут они на меня и напали. Захватили вьючных лошадей. Тогда команчи с таким азартом делили добычу, что мне удалось бежать. А потом я даже не пытался. Я ждал, пока не станет поспокойнее. 2 недели добирался до Лас-Вегаса, а когда туда попал, уже не было денег даже на еду. Пришлось наниматься убирать салон, а потом я был барменом. И только через 6 месяцев Завелись деньжата, чтобы купить новых лошадей и снаряжение. И это при том, что я играл и выигрывал почти всегда. А сюда ты как попал? На лошади как же еще? Они украли нескольких. Остальных разогнали. Но лошади возвращаются домой. Я поймал парочку. И приехал. Это заняло много времени, но вот я здесь. Мимс улегся, отдыхая. Он потерял много сил и был совсем плох. Страшно было подумать, что испытал этот старик. Спастись живым из подожженного дома. «Ну и что ж ты собираешься делать?» — спросил я. «Дурацкий вопрос. Конечно, выкопать золото. Или, по крайней мере, не дать им выкопать его. И клянусь Господом Богом, я убью этого Ральфа!» «А что насчет девушки?» Гарри Мимс с минуту молчал, а потом посмотрел на меня. «Сэкет, я знаю, она заслужила смерти не меньше, чем Ральф. Но я не могу заставить себя убить женщину. Хотя в этой компании она хуже всех. Когда дело дошло до пыток, это она придумала с ногтями. И сама это делала. Можешь себе представить?» Я вспомнил лицо Сильвии и подумал, что да, наверное, она на такое способна. Через некоторое время Мимс уснул. Я укутал его одеялом. Он не сказал, где его лошадь, где снаряжение. Наверное, оставил на том берегу, в кустарнике. Пешком ему не удалось бы добраться до моего лагеря. Ну что ж, смерть жены Хьюма в Вирджинии послужила началом вот этого веселого представления. В западной части Техаса. Все, кто знал о золоте, одновременно бросились на его поиски. А мне, как всегда, повезло. Очутился в самом центре этой заварушки, со стариком на руках, который отчаянно нуждался в помощи и уходе. Ну, еще, возможно, с девушкой, если получится ее отыскать. А теперь еще индейские истории. Я никогда не смеялся над тем, что рассказывали индейцы. Говорят, что они суеверны. Но за их верованиями, за их предрассудками, часто, очень часто, стоит просто здравый смысл. Однажды в Мексике индейцы перестали посещать одно из селений, потому что в нем якобы поселились злые духи. Но позже выяснилось, что там люди стали болеть оспой, а суеверие оказалось своего рода карантином. Дикари считали, что злые духи вызывают оспу. Может, и в этом тупиковом каньоне было что-то необычное. Потом я нашел лошадей Мимса. Их было 4. 2 вьючные и 2 под седлом. Вернулся в лагерь, пил кофе и смотрел, как угасает пламя в костре. А затем, когда взошла луна, перенес свое одеяло в ночную темень под деревья. Оттуда я мог видеть и старика, и угли костра. А меня бы не заметил любой незваный гость, обнаруживший мой лагерь. Несколько раз я просыпался, вслушивался в ночь, и, наконец, перед рассветом решил больше не засыпать. Да мне и раньше приходилось не спать ночами, а тут все же удалось немножко поспать. Я долго лежал, думал о других ночах, когда вот так лежал без сна, слушая темноту. Все время скрываться от закона, людей. Это жизнь трудная и довольно безрадостная. Внезапно что-то привлекло мое внимание. Вначале это был даже не звук, а так просто, легкий шорох. Ну, как будто невдалеке кто-то осторожно пробирался. Но кто? В костре догорали красноватые угли. Возле него лежал завернутый в одеяло Гарри Мимс. Было слышно его слабое дыхание. Я осторожно откинул край одеяла. Мокасины на ночевке всегда рядом. Держа в правой руке револьвер, левой натянул их. Затем поднял маленький камушек и запустил им в Мимса. Камушек попал ему в плечо. Мне показалось, что дыхание его на секунду затихло. Мимс проснулся. Я почувствовал, что старик проснулся и теперь лежал готовый действовать. Ну, конечно, если человек в его состоянии вообще может действовать. Вокруг по-прежнему было тихо. Но тишина стала другой. К северу от нашего лагеря замолчали даже ночные птицы. А затем снова раздался легкий шорох. Но теперь я уже угадал происхождение этого звука. Так трется ветка от джинса идущего человека. Кто Кто-то приближался, осторожно, и, возможно, не один. Мягко и бесшумно я поднялся и отступил на шаг под ветки дерева. Теперь, даже если пришелец заметит мою постель, у меня будет время, чтобы принять решение. Револьвер я убрал в кобуру и достал нож. На близком расстоянии нож удобнее, а главное, действует бесшумно. Глава 10. Я ждал в темноте с острым ножом в руке, держа его низко, лезвием вниз. В ручье журчала вода. На легком ветру тихо перешептывались тополя. До меня доносился еле заметный запах костра, тонкий аромат трав и цветов. А кто бы там ни приближался, он двигался умело и осторожно. Ноги устали, но я решил не менять положение. Тот, кто беззвучно крадется в темноте, наверняка тоже настороженно прислушивается, стремясь уловить даже самый слабый треск или шум. Умение вслушиваться и определять слушающих – это качества неразделимые. Внезапно я заметил тень на земле, там, где ее прежде не было, и мне пришлось как следует присмотреться, чтобы понять, что глаза меня не обманывают. Я шагнул вперед, но услышал свое имя, произнесенное шепотом. «Мистер Сэкит». Это была Пенелопа. Я так обрадовался, что не придумал ничего лучшего, как заорать. «Где же вы были?» Она не ответила, но быстро подошла ко мне. «А кто там у костра?» «Это Гарри Мимс. Знаете такого?» «Я о нем слышала. Разбудите его. Нам нужно срочно уходить, прежде чем рассветет». «А что случилось?» «Вы знаете человека по имени Том Фрейер, а еще такого Нобля Бишоп?» «Как, они тоже тут?» «Их наняла Сильвия. Не знаю, где она их откопала, но, судя по всему, нам нельзя терять времени». «Если эти двое с ней, то там должен быть еще такой Феррара. Он есть?» «Он такой худощавый, смуглый. Я не знаю, как его зовут. Они приехали в лагерь прошлым вечером. И они вас знают». «Еще бы им не знать. Однако дела хуже не придумаешь. К западу от Миссисипи не было более опасных людей, чем вот эта троица». «Вы правы», — сказал я. «Лучше уходить». Мимс уже сидел. Когда мы подошли к костру, он тяжело поднялся, опираясь на здоровую руку. «Я все слышал. Давайте убираться отсюда. И поживее. Заберем золото, а потом ищи ветра в поле». Чтобы скатать одеяло и привести лошадей, нам понадобилось пару минут. Пенелопе предложили запасную лошадь Мимса, поскольку своей у нее не было. Мы вывели коней к ручью и отправились. Мимс возглавлял нашу кавалькаду, поскольку он был уверен, что знает, как быстрее выйти к этому тупиковому каньону. А мне не нравилось уже само название – тупиковый. Это означало западню. Каньон только с одним выходом и, скорее всего, отвесными стенами. Он изначально таил в себе опасность. А, впрочем, опасностью здесь был наполнен воздух. И я снова пожалел о том, что у меня не хватило здравого смысла унести ноги, пока эта бешеная гонка за золотом Хьюма не достигла своего апогея. Пенелопа ехала рядом. «А ловко у вас получилось», — сказал я. «Не каждый может так бесшумно подбираться к лагерю». «Я росла в лесах Вирджинии. С 10 лет охотилась на оленей». «Да какого же дьявола она прикидывается беззащитной?» — подумал я. «Да в лесу она ориентируется не хуже меня. И стреляла неплохо, тогда, когда вытащила меня из беды». «Вы спасли мою шкуру, мэм». «Спасибо». Выдавил я из себя смущенно. «Я не привык, чтобы мне помогали женщины». «Не за что», — ответила она. «А где Лумис?» — спросил я. «Где-то здесь. Я его потеряла». Мне показалось, что она об этом совсем не жалела. Может быть, она уже разгадала его игру. Но почему она пришла ко мне? Почему уверена, что я не захвачу все золото и не скроюсь с ним? Я встревоженно посмотрел на нее. Не исключено, что я вообще ее недооценивал. Однако в одном я был убежден. Пенелопа совсем не похожа на Сильвию Карнс. А затем я вспомнил о Ферраре и Нобле Бишопе и почувствовал неприятный холодок. Мне не хотелось связываться ни с кем из них. Бишоп был ганфайтером. Ходили слухи, что он убил в поединке человек 20. Если уменьшить это число в два раза, то это может оказаться и правдой. Во всяком случае, человек 10 он убил при свидетелях. Ну а скольких уложил выстрелом в спину, это сказать трудно. А что касается Феррары, он всегда полагался на свой нож. Это были известные наемные убийцы, люди, готовые на любое насилие ради денег. Сильвия, без сомнения, узнала о них через Хукера или его дружков и тут же наняла. Гарри Мимс быстро вел нас через лес, как будто видел в темноте. Когда он остановился около устья каньона, мы подъехали ближе. «Не нравится мне все это», — сказал он. «Место какое-то странное». «Ты боишься?» Я удивился. Старик казался мне крепким орешком. В любое другое время за такой вопрос мне пришлось бы отвечать на поединке. Но он сказал: «Суди, как знаешь. А может, индейцы говорят правду. Я не люблю бывать в этом каньоне. И никогда не любил». «Ты приезжал сюда раньше?» «Был пару раз. Он усеян костями. Там померла куча народу». «Ну, ясное дело. Там погиб караван Хьюма. Кости там и лежат. Это понятно. А что еще ты хотел увидеть?» «Там есть и другие кости», — спокойно заметил он. «Повторяю, не нравится мне это место. Неспокойно как-то на душе. Ну так давай поскорее выкопаем золото и смотаемся отсюда. Если не сделаем это сейчас, потом будет поздно. Скоро сюда заявятся все, кому не лень». Моему мустангу каньон тоже явно не понравился. Он захрапел, пытался развернуться. Если бы на нем не было всадника, сразу удрал бы. Остальные лошади тоже нервничали, но не так сильно, как мой жеребец. Мы въехали в каньон. Вокруг нас сомкнулась темнота. Впереди ехал Гарри Мимс. Внезапно он стал кашлять и остановился. «Хотим мы или нет, придется ждать рассвета. Где-то здесь есть пруд, и там в земле полно дыр. Бог знает, что в них, но мне не улыбается переломать ноги». Мы не стали спешиваться, хотя ни один из нас не мог бы сказать почему. Нас удерживало какое-то тяжкое предчувствие и то, как вели себя лошади. И я понимал, здесь мустанга можно оставить без седока, только привязав к чему-то очень крепко. Через какое-то время заскрипело седло. «Я слезаю», — сказала Пенелопа. «Хочу осмотреться». «Подождите», — резко остановил я. «Здесь может быть западня. Оставайтесь на коне». В ответ я ожидал какой-нибудь резкости, но Пенелопа промолчала. Она села на лошадь и примолкла, а постепенно небо начало сереть. Скоро уже рассвет. Осмотревшись, Мим наконец сказал: «Если хочешь, можешь считать, что я трушу. Но мне не терпится уехать отсюда». Камни и кусты начали приобретать какие-то смутные очертания. Постепенно проступали и стены каньона. Выбраться из него, кроме как через ущелье, наверняка действительно невозможно. Во всяком случае, так я тогда думал. «Мне бы не помешала кружечка кофе», — сказал я. «Нет, не сейчас. Давайте заберем золото и поскорее смоемся». «Но это не так легко», — ответил я. «С золотом всегда проблемы. Теперь мне хотелось выбраться отсюда не меньше, чем Мимсу». Каньон производил гнетущее чувство. Он давил. Вокруг белели кости. И не все они были достаточно старыми, чтобы оставаться только от каравана Хьюма. Наконец мы увидели пруд. Неподвижная мертвая вода, покрытая зеленой пленкой слизи. Пенелопа наклонилась и сухой веточкой взбаламутила поверхность. Вода под пленкой была темной и маслянистой. «А вы заметили?» — вдруг спросил Гарри Мимс. «Здесь птиц нет. И насекомых не видно. Может, индейцы и правы, а?» От его слов у меня по коже побежали мурашки. «Ладно», — сказал я. «По моим сведениям, золото спрятано там, чуть дальше». Кружа между обломками скал, мы дошли до этого места. А костей там было еще больше. Побелевший от времени череп мула лежал рядом с продавленной грудной клеткой. Примечательно, что скелеты не растащили на части, как это бывает, когда над трупами пируют волки или там койоты. Стены каньона круто вздымались к небу. Лошадь здесь не поднимется. И даже для человека эти стены непроходимы. И вдруг я увидел отпечатки копыт диких лошадей. Совсем недавно здесь прошел небольшой табун. А потом встретились и более старые следы. Они вели к задней стене. Повинуясь внутреннему импульсу, я развернул коня. «Ищите золото», — сказал я. «А мне надо кое-что проверить». Не дожидаясь ответа, я направил коня по следам диких мустангов. И можете мне поверить, Серый сразу взял с места в карьер. Ему совсем не хотелось стоять в этом тупиковом каньоне. Совсем не хотелось. Отпечатки копыт уходили в глубину каньона, в нагромождение свалившихся со скального откоса камней. Они извивались между валунами, между зарослями кустарника. И внезапно я обнаружил, что нахожусь на тропе, которая круто поднимается по узкой трещине в склоне каньона. По ней, правда, с трудом, но мог пройти и всадник на лошади. Эта узкая тропа вела вверх, а затем поворачивала. У меня не оставалось сомнений. Она заканчивается там, на верхнем плато. А это значит, есть еще один выход. Слабый крик заставил меня обернуться. Я и не представлял, что заехал так далеко и так высоко. Совсем маленькая фигурка Пенелопы махала мне снизу. Вернувшись, я увидел, что Мимс лежит на земле, без сознания. Когда я перевернул его, заметил, что лицо старика приобрело какой-то синюшный оттенок. Сердце немного частило. Я и понятия не имел, что с ним произошло. Почему он упал в обморок? «Старика надо срочно вывозить отсюда», — сказал я. «Если появятся остальные, нам не сдобровать». Я взвалил Мимса на коня, привязал, а потом повел лошадь по воду, прямо к выходу из каньона. И мы сразу же направились к лагерю. К счастью, по пути никого не встретили. И уже очень скоро были среди наших тополей, на берегу ручья. Свежий воздух, равномерное покачивание на лошади сделали свое дело. Мимс очухался. Сняв его с коня, я не знал, как ему помочь. Однако через минуту он уже мог говорить. «И часто у тебя бывают такие обмороки?» — спросил я. «Что случилось?» «Не знаю. Ни с того ни с сего почувствовал вдруг. Дурно. Вот и все. Но я вам так скажу. Больше я в этот каньон ни ногой. Думайте обо мне что угодно». Да не иначе, как это козни злых духов. Через некоторое время Гарри сел. Он был необычайно бледен. Пенелопа дала ему воды. Но его тут же вырвало. «Но теперь надо действовать еще быстрее», — сказал я своим спутникам. «Ведь золото ждать не будет. Может, мне самому за ним отправиться? Возьму вьючную лошадь, нагружу еще своего коня». Пенелопа в упор посмотрела на меня. «Мистер Секет, вы, должно быть, считаете меня совсем дурой, если думаете, что я позволю вам уехать за золотом одному. Но если хотите, поезжайте за ним сами. Но кто-то ж должен остаться со стариком». «Со мной все будет в порядке», — запротестовал тот. «Поедем все вместе. Пожалуй, я рискну еще раз». Ехать в этот чертов каньон, да еще с Пенелопой, за которой бы пришлось постоянно приглядывать, но это мне никак не улыбалось. Я понимал, что найти и откопать золото и без того будет сложно. Мне не хотелось иметь дополнительные трудности. Я так и сказал. «Приглядывайте лучше за собой», — резко сказала она и запрыгнула на коня. И я последовал ее примеру. По нашему виду нельзя было определить, что мы едем за огромным количеством золота. Чем ближе мы подъезжали к устью каньона, тем осторожнее шли наши лошади. И слишком много возникало вопросов, на которые никто из нас не мог ответить. «Гарри Мимс, железный старикан». Но что-то вывело его из игры. Мы так и не поняли, почему он упал в обморок. Может, там какой-то ядовитый газ? Я смотрел на него и видел, что он едва держится на коне. Честно говоря, он был совсем плох. А в западню нас занесло уже у самого устья каньона. Для Пенелопы это было бы простительно, но какое мне оправдание? Да кто, как не я, должен был это предвидеть? Неожиданно прямо перед нами появилась Сильвия. И когда мы с Пенелопой натянули поводья, из-за камней и кустов начали по одному появляться люди. Мы оказались у них в руках. Полностью, с потрохами. На такое сборище бандитов стоило посмотреть. Здесь стояли и Бишоп, и Ральф Карнс, и Стив Хукер с рукой на перевязи, а также Чарли Херст, Паркер еще парни Бишопа. «Ну, мистер Секет», — зло улыбаясь, сказала Сильвия. «Мне кажется, игра окончена. И совсем не в вашу пользу». «Трудно сказать», — ответил я неопределенно. Ухмыльнувшись, она перевела взгляд на Пенелопу. «Наконец-то мы встретились». В ее голосе прозвучала открытая угроза. «Где каньон?» — спросил Бишоп, которому, видно, надоела эта пустая болтовня. На первый взгляд вопрос был идиотский, поскольку оттуда, где мы стояли, в каньон можно было камень забросить. Но именно здесь огромный валун преграждал вход туда. Наш маленький отряд приближался сбоку, и могло показаться, что мы просто едем мимо. Он повсюду, Нобл. Выбирай на свой вкус. Я махнул рукой в сторону тупикового каньона. Да вот туда хотя бы. Он недобро усмехнулся. Мы там уже проверяли. Мы нашли ваши следы. Вы уехали оттуда пустыми. Значит, золота там нет. Покажи нам настоящий каньон. Мне очень жаль, но мы знаем только такой. Тебе будет гораздо лучше, если ты сам покажешь. С угрозой сказал Бишоп. Да не будь дураком, Нобл. Да подумай, мы уже пару дней рыскаем здесь, возле этой горы. Ну сколько нужно времени, чтобы выкопать пару сотен футов золота и убраться отсюда? Если бы мы знали, где оно закопано, мы бы уже давно уехали. Где-то здесь Хьюм спрятал сокровище. Здесь была резня. Говорят, спаслись двое. А может и нет. Только двое? Переспросила Сильвия. Эта новость ее удивила. Ну да, один мексиканец. Он был погонщиком в караване. Губернатор Нью-Мексико приказал арестовать всякого, кто работал на Хьюма. Кто-то, видимо, ему донес, что Хьюм перевозит контрабандное золото. Не платит пошлину и так далее. Мексиканец сбежал в Мексику, но сломал спину и не смог вернуться. Но это не значит, что не вернулся кто-то из его родственников. Ведь так? «Ты что, хочешь сказать, что золота нет?» Зло и недоверчиво крикнул Ральф. «Именно это я и говорю», — сказал я. «Да вот у Фрейра спроси. Он ведь работал в шахтерских поселках в Неваде. Может подтвердить. Спрятанное золото обычно не находят. Либо его нет, либо кто-то успевает раньше. Вот и все. Да некоторые всю жизнь тратят на поиски сокровищ, но так и остаются с пустыми карманами». «Да это ерунда», — сказал Ральф. «Золото где-то тут. Мы точно это знаем». «Ну, желаю удачи. Я тут только проводником был. Меня ведь наняли только доехать до этой горы. Найдете сокровище? Пожалуйста, оно ваше. Место узнаете по костям». «По костям?» переспросил Бишоп. «Ну да, по костям. С Хьюмом погибло много народу, а потом померло еще больше. А команчи говорят, что каньон вообще проклят. Ни один индеец не осмеливается там ночевать, и без надобности туда и не поедет». «Ну что, слышали?» Хукер выдвинулся вперед. «А что я вам говорил?» «Отберите у них оружие», приказала Сильвия. «Мы им развяжем языки». «Бишоп!» Я крикнул и тем самым остановил уже бросившихся на нас бандитов. «Оружие у меня никто не отберет. Ты думаешь, я просто так расстанусь с револьвером? Знаешь, что меня ожидает. Хотите попытать счастье? Вперед, но это дорого вам обойдется». «Не валяй дурака!» – завопил Ральф. «Мы разнесем тебя в клочья». «Возможно. Но Бишоп меня хорошо знает. Он не станет испытывать судьбу. Только потому, что я умру не один». Вот однажды мне довелось видеть, человек продолжал стрелять, и после того, как в него всадили 16 пуль, на таком расстоянии я могу пристрелить по крайней мере двоих, а может и четверых. Нобл Бишоп был опытен и совсем не глупый. Он всю жизнь пользовался оружием и знал, что убить одним выстрелом почти невозможно. Чтобы остановить противника, который взбешен и лезет на тебя, надо попасть в сердце, либо в голову. Либо в большую кость. А с другой стороны, как говорится, пуля дура. Неожиданный выстрел уложит кого-то на повал. Да любой искушенный в этом деле может рассказать немало историй о том, как непредсказуемо ведут себя люди во время таких вот перестрелок. Бишопу было известно, что характер у меня отчаянный. Он знал, что я стрелок меткий. Но прежде всего он знал, что если начнется заварушка, то многие погибнут, это точно. В такой неразберихе, которая намечалась, легко подставиться любому. А к тому же золото, как я уже сказал, может и не быть. Бишоп, Феррера и, вероятно, Паркер были достаточно сообразительными, чтобы догадаться, такая перестрелка не в их интересах. И в конце концов, зачем затевать стрельбу, если они могут убрать нас по одному, с минимальным риском для себя? А может подождать, пока мы отыщем золото, а затем просто отобрать его? Я знал, что они подумают, потому что на их месте я подумал бы точно так же. «А он прав», — спокойно сказал Бишоп. «А значит, он не собирался устраивать дикую бойню, которой мог бы погибнуть и сам, и в результате ничего не добиться. Численное преимущество, конечно, на их стороне. Но и мои спутники, да хотя это и были девушка и покалеченный старикан, но они могли успеть выпустить кучу свинца, который на таком расстоянии обязательно в кого-нибудь попадет. Стрельба ничего не решит», — подвел итог разговору Бишоп. «Выезжайте своей дорогой, а мы поедем своей». Сильвия хотела протестовать, но потом сказала. «Ладно, пусть едет, но только убейте девчонку. У нее все права на золото». Поразительно, что такая красивая, нежная девушка столь спокойно могла произнести такие чудовищные слова. «Стрельбы не будет», — сказал Бишоп. «Поворачивайте и валите отсюда». Мы развернули лошадей и направились на равнину. Проезжая рядом с Бишопом, я тихо сказал ему: «Если найдешь золото, не пей кофе, приготовленный этой красоткой». Когда через некоторое время я оглянулся, то увидел, что Бишоп все еще смотрит нам вслед. А потом он поднял руку и помахал. «Я была уверена, что нам конец», — сказала Пенелопа. «Но пьяных там не было», — сухо сказал Мимс. «И сумасшедших тоже. Мы бы просто перестреляли друг друга, только и всего. А с мертвых какой спрос? Мертвые не расскажут, где каньон». И так все остались при своих. «Но придет день, и нам с Бишопом, наверное, придется встретиться в поединке. У меня было подозрение, что этот день не так уж и далек». Глава 11. Сильвия, должно быть, познакомилась с Бишопом в Ромеро, но будь Бишоп хоть тысячу раз убийцей, он напал бы на свою жертву с ружьем и револьвером. И, по моему разумению, это было во много раз честнее, чем подсыпать яд в кофе. Но, скорее всего, я заблуждался на сей счет. «А как вы удрали от Лумиса?» – спросил я. Пенелопа пожала плечами. «Но почему сразу так? Мы просто друг друга потеряли, вот и все». Я не очень-то ей поверил и подумал, что еще встречусь с этим чванливым мерзавцем. «Времени теперь совсем нет», — сказал я, осознавая, что мне страшно не хочется возвращаться в этот каньон. «Да лучше с револьвером в руке встретиться с Бишопом один на один, чем идти туда. Да к тому же старик явно чувствовал себя плохо. Он потерял много крови, ослаб, а тут еще этот обморок. Да только не от слабости он потерял сознание там, в каньоне. Тени стали длиннее, когда мы, проехав вдоль ручья, пересекли его и попали на невысокий островок, поросший низким кустарником. В длину он был футов 60, в ширину 30. Здесь было кое-какое укрытие и росла трава. Спрыгнув на землю, я помог спуститься Гарри и почувствовал, что он весь дрожит. Расстелив одеяло, я его уложил. Мимс растянулся на траве с глубоким вздохом облегчения. «Я сварю кофе», — решила Пенелопа. «Нам всем надо взбодриться». Пока я собирал сушняк вдоль низкого берега, на небе уже обозначились звезды. Ласково журчала вода. За толстым стволом упавшего тополя весело плясал маленький костерок. Поднимался ветер, и это меня беспокоило. Его шум мешал различать ночные звуки. У нас в лагере царило молчание. Мы все устали, нуждались в отдыхе, особенно старик. Взглянув на него, я ощутил острый приступ жалости к этому пожилому, много перенесшему человеку. Пускай я сейчас молодой, сильный, достаточно крепкий, но ведь меня ожидает такое же будущее. Я смотрел на него и видел свою старость. Он выпил кофе, но есть отказался, и скоро заснул. беспокойным сном. «Да все золото тайника не стоит страданий вот этого человека», — сказал я Пенелопе. «Это хороший старик». «Я знаю», — согласилась она и замолчала. Я отхлебывал черный кофе, стараясь представить себе, что принесет нам завтрашний день. «Мне нужны деньги, Нолан», — сказала Пенелопа. «Очень нужны. Можете думать, что я эгоистка, но если я не найду золото, то я нищая, и на всем свете нет никого, кто мог бы позаботиться обо мне. Совсем никого, понимаете?» Я не знал, что на это ответить, поэтому промолчал. Хоть я и устал, но мне хотелось как можно скорее покончить с делами и убраться прочь. Мы находились совсем недалеко от этого каньона, но смогу ли я в темноте найти туда дорогу? Ведь наши противники, скорее всего, оставили наблюдателя. Мысли о каньоне не давали мне покоя. Человек, живущий в дикой природе, учится доверять своим инстинктам, и его чувства становятся острее. Я не суеверен, но в этом каньоне было что-то необъяснимое. Нет, ночью там делать нечего. Да и днем найти закопанное сокровище будет не совсем просто. Я бы сказал, вообще практически невозможно. А сейчас рыскать в темноте, среди валунов, каменных оползней, того и гляди, свалишься в какую-нибудь яму. А больше всего мне не хотелось встречаться с Лумисом, Сильвией и Ральфом. Эти люди с Востока, они непредсказуемы. Когда находишься среди тех, кто вырос и живет на Западе, то знаешь, чего от них ожидать. Все в них открыто, все на виду. Скрыть поступки и чувства они не умеют. Народу мало, городишки маленькие. И что бы человек ни сделал, все становится известным, рано или поздно. Хотя в последние годы многое стало меняться. По железным дорогам на Запад ринулись господа совсем другого сорта. Это мошенники, слабаки, которых бурное и тяжелое время освоения выкинуло прочь. Вот теперь они ехали сюда, с удобствами, на мягких подушечках в вагонных купе. Вот Лумис был из тех, кто мог появиться на Западе в любую эпоху, хотя и не стал бы ценным приобретением, если бы не жажда золота, которое они почему-то считали легкой добычей. Сильвия и Ральф вообще никогда бы не приехали сюда. Я знаю, что Бишоп будет стремиться разделаться со мной в поединке. Фрейер постарается убрать предательски, выстрелом в спину. Но это то, что я могу предвидеть. Здесь, на индийской территории, надо быть начеку каждую минуту. А вот другое дело яд. В этой Сильвии, в этом Ральфе было что-то сатанинское. По моему мнению, они представляли настоящее зло. С головами у них явно было не в порядке. Наконец я заснул. Завтра меня ждал трудный день. Бой или пуля, пущенная из тайного укрытия. Прежде чем снова зайдет солнце, я уверен, прольется чья-то кровь. Ну так все сошлось. Я открыл глаза и прислушался. На небе догорали последние звезды. Легкий ветерок трепал листья тополей. Тихо журчал ручей. Мирно щипали траву лошади. В воде плеснула рыбешка. Ночью сороконожки и скорпионы имеют скверную привычку забираться в обувь. Поэтому прежде чем обуться, я вытряс сапоги, натянул их, встал и для верности притопнул. Шляпа, естественно, была уже на мне. Любой ковбой, проснувшись, первым делом надевает шляпу. Затем нацепил оружейный пояс, поправил кобуру и подвязал ее под бедром. Рассвет только занимался. Костер уже превратился в пепелище. Я потянулся, разгоняя сонное оцепенение, вытер ночную росу с винчестера и спустился к ручью умыться и почистить зубы расщепленной ивовой веточкой. Стараясь двигаться бесшумно, подошел к своему мустангу, почесал ему за ушами, разговаривал с ним, тихо, ласково, скатал одеяло и приготовился к дороге. А Мимс спал, ровно дыша. Этот старик, состоящий из одних костей и сыромятой кожи, выживет. Наверняка выживет. А вот что касается Пенелопы, и тут я обнаружил, что она пропала. Одеяло лежало на траве, но не было ее лошади. Мой мустанг не встревожился, когда она покинула лагерь. Пенелопа была одной из нас и могла спокойно ходить. И на свое несчастье я спал так крепко, что не услышал, как она встала. Ее уход меня возмутил. Да как вот так взять и ускользнуть? Она не имеет на это права. Но и я не имел права слишком крепко спать. По правде говоря, я страшно злился на себя. Ведь от того, что я чутко сплю, зависит моя жизнь. Наклонившись, я тронул за плечо Мимса. Он моментально открыл глаза, ясные и проницательные. Да как будто и не спал совсем. Ваша родственница сбежала. Он сел и потянулся за шляпой. Она поехала в этот каньон. И нам лучше поспешить ей на помощь. Пока он приводил себя в порядок, я занимался его конем. И всего через несколько минут мы уже полностью свернули лагерь и направились через лес прямо к горе, которая громадным черным силуэтом закрывала полнеба. Где-то в кустарнике закричали перепела. Мы держались низин, выискивая любое укрытие, которое прятало бы нас от чужих глаз. Выбрались на открытое пространство, только когда приблизились к устью каньона. Следов здесь было множество. Но они ничего нам не сказали о Пенелопе. Как и прежде, мустанг перед входом заупрямился. Но после моих понуканий неохотно пошел вперед. Я обратил внимание на то, что вчера после нас в каньон заходило несколько лошадей. Первое, что мы увидели, распростертое на земле тело. Это был Хукер. Лежал в неестественной позе, с подогнутым коленом. Револьвер был в кобуре. Ременная петля застегнута. «А ты посмотри сюда», — хрипло сказал Гарри, показав мне отпечатки сапог Хукера. Эти отпечатки казались короче тех, что оставляют мужчины его роста. Это доказывало, что он пришел сюда ночью. По незнакомому, неровному месту, да еще в темноте, человек идет осторожно, поэтому шаги его делаются короче. И по отпечаткам он был один. Его никто не преследовал. Неожиданно ноги у него стали заплетаться. После нескольких неверных шагов он упал на четвереньки. Затем встал, продолжал идти. Потом упал опять. На этот раз он ненадолго поднялся и через несколько футов рухнул навсегда. «Сэхит, я сматываюсь отсюда! К чертовой матери!» Тихим, исполненным благоговейного ужаса голосом сказал Мимс. «Подожди немного», — сказал я. «Нет смысла уезжать пустыми». Со вчерашнего дня в каньоне ничего не поменялось, если не считать появление тела Хукера. Я спешился и перевернул его. На трупе не оказалось ни ран, ни крови. Лицо опухшее, того же синеватого оттенка, что было у Мимса. Однако это могло быть игрой утреннего света, а может просто разыгравшегося моего воображения. Над кроличьими ушами с рассветом повисли низкие облака, под которыми клубились клочья тумана. Каньон и без того был мрачным, но сегодня среди темных базальтовых скал царила глухая, настороженная тишина. И кругом ничего живого. Так о чем же мне рассказывал тогда тот мексиканец? Ночью. Золото бросили в яму рядом с валуном и закидали камнями. На скале начертили крест. С тех пор прошло более 40 лет. А в каком году караван Хьюма попал в ловушку и погиб, мне вообще было неизвестно. «Мимс, ищи здесь белый крест», — сказал я как можно тише, как будто боялся, что меня могут подслушать. Ну или нечто похожее. Человек мог нацарапать на камни, когда у него совсем не было времени. Этот крест мы увидели одновременно и направили к нему коней. Мне показалось, что серые облака стали темнее, опустились еще ниже, и в воздухе стоял густой запах сырости. Бросив винчестер в чехол, я спрыгнул на землю, крепко привязал жеребца к росшему поблизости кусту. Затем достал револьвер и спустился к валуну. У его подножья, под нацарапанным крестом, лежала куча камней. Я огляделся. «Осторожно, Гарри», — попросил я. «Ты смотри не на меня, а по сторонам. Интересно, куда сбежала девчонка? И зачем ей было от нас уходить?» — откликнулся старик. «Но выкопаем золото, а потом найдем ее. Подозреваю, она сама о себе может позаботиться». Вполне логично было спрятать золото именно здесь. Люди, защищавшиеся от нападения индейцев, сделали правильный выбор. Каньон был удобен для обороны, хотя и открыт сверху, для винтовочного огня. Один за другим я вынимал из ямы обломки скал. Булыжники размером с человеческую голову и больше. Работал я быстро, но старался производить как можно меньше шума. И не столько из-за боязни привлечь внимание врагов, сколько потому, что в этом каньоне почему-то хотелось ходить на цыпочках, разговаривать шепотом. В моей голове, которая прекратила болеть еще вчера, снова застучала. Я почему-то начал задыхаться. Раньше со мной вообще такого никогда не случалось. Через некоторое время я вылез из ямы, подошел к коню и прислонился к нему. Удивительно, сколько сил отнимает у человека скользнувшая по черепу пуля. Старик выглядел обеспокоенным. «Как ты себя чувствуешь? Вид у тебя неважный». «Да просто голова не прошла после этой пули», — сказал я. Он задумчиво посмотрел на меня. «А ты мне не рассказывал, что у тебя с головой?» Рядом с конем дышалось легче, а разница была всего в паре футов. Отдышавшись, я снова спустился в яму. Опять начал выкидывать камни. Но не успел сдвинуть пару булыжников покрупнее, как в голове загудело. Я почувствовал странное головокружение. Пришлось прекратить работу. «Если бы здесь были топи, — сказал Мимс, — я бы подумал, что ты надышался болотного газа. От него такое бывает. Он сбивает человеку дыхание». Выбравшись из углубления в земле, я, шатаясь, подошел к своему коню, вынул флягу и прополоскал рот. Затем вылил остатки воды на голову. Опять почувствовал себя лучше. Вернулся в яму. И тут почти сразу нашел золото. Его завалили в естественную выемку в скалах. Не теряя времени, я начал доставать слитки. Мимс, несмотря на слабость, тоже слез с коня и начал мне помогать. Мы были возбуждены, и работа шла быстро. Я передавал слитки, а старик складывал их в мешки, которые висели на вьючных лошадях. О тишине не могло быть и речи. Я шумно дышал, кашлял, но не останавливался ни на минуту, понимая, что другие могут появиться в любой момент. Когда тайник опустел, я пошел к коням, которые стояли всего в 6-8 футах выше того места, где было закопано золото. И тут я упал. С трудом встал на ноги, потом отвязал мустанга, попытался залезть на него. Мой жеребец тут же направился к этой крутой тропе, которая пересекала заднюю стенку каньона. Это нас и спасло. Я так сильно кашлял, что едва держался в седле. Да я висел на коне. Гарри ехал за мной, ведя в поводу вьючных лошадей. Ступив на тропу, мы услышали стук копыт. У входа в каньон появилось несколько всадников. Ну, как и мы, они сразу заметили валяющегося хукера. Затем увидели следы наших коней, там, где шла погрузка. А потом увидели пустую яму. Пока они рассматривали ее, наши кони все выше и выше забирались по крутому склону. Мы были на расстоянии винтовочного выстрела, когда нас заметили. Золото было почти у них в руках, а теперь ускользало на виду у всех. Никогда не узнаю, кто из них выстрелил и сколько их было. По-моему, там был Паркер, а тот, кто ехал за ним на лошади, по-моему, это Чарли. У ковбоя в мексиканском сомбреро. Бишопа я не видел. Пенелопы, по-моему, тоже. Да мне удалось бросить только один короткий взгляд через плечо. А все случилось мгновенно. Один из них вскинул винтовку и выстрелил. Я увидел рванувшееся из дула пламя. А затем весь мир разлетелся на куски прямо на наших глазах. Раздался чудовищный взрыв. Из каньона взметнулся огромный столб пламени. Я больно грохнулся на землю, и до сих пор не знаю, то ли меня снесло с коня взрывом, то ли сбросил перепуганный конь. В центре каньона по земле поползло пламя, как вода, заполняя каждую выемку в скалах, каждое углубление. И, наконец, оно достигло дыры в земле. Мы ее видели, но близко не подходили. И тут полыхнул такой огромный факел, а воздух наполнился чудовищным, неумолкаемым ревом. Я встал и на нетвердых ногах в ужасе поплелся прочь от этой горящей земли. Ни моего мустанга, ни старика, ни вьючных лошадей поблизости не было. Несколько минут мною овладела единственная мысль. Выбраться отсюда поскорее, подальше. Я лез в гору, одолел почти полмили, прежде чем увидел Мимса. Он сидел на коне, вьючные животные были с ним. Гарри пытался поймать моего серого, однако тот был напуган и не подпускал к себе старика. Я захромал к ним, Несколько раз «Мустанг» шарахался и от меня. Наконец он остановился и позволил забраться на себя. Мы двинулись строго на запад, не думая ни о чем, лишь бы не видеть этого ужасающего зрелища, не слышать этого страшного звука. Я много раз видел, как умирают люди, но никогда, чтобы они умирали вот так, в адском огне. И где же? Где, черт возьми, Пенелопа? Глава 12. Мы молчали. Разговаривать не хотелось. Ехали, не сбавляя шага, сами не зная куда. Наконец Мимс заговорил. «Должно быть какой-то газ или нефть. Ты слышал о парне из Пенсильвании, который пробурил нефтяную скважину? Возможно, и здесь что-то такое. Загорелось». Ответа я не знал. Но, похоже, старик угадал правильно. Мы не вспоминали даже о золоте, которое тягивало сумки вьючных лошадей. Шок от того, что случилось в каньоне, еще не прошел. А в чувство меня привели мысли о Пенелопе. Где она? Я был уверен, что Люмиса среди всадников там внизу в каньоне не было. Там было четверо или пятеро. Вероятно, был Феррера. Возможно, какие-то приятели Паркера. «Нам надо найти надежное убежище, спрятать золото», — сказал я. Мне до сих пор еще не удалось откашляться от той дряни, которой я надышался в каньоне, и от которой, очевидно, помер Хукер. Ночью, скорее всего, она действовала сильнее, а может, у него просто было слабое сердце. Мы никогда об этом не узнаем, а значит, и гадать об этом нечего. Надо думать о живых. Стив Хукер сам выбрал свою жизненную тропу и сам по ней шел. Вот она и привела его к смерти, которая, кстати, сэкономила кому-то веревку или пулю. Если бы не эта смерть, ему пришлось бы попробовать либо того, либо другого. Нетрудно предугадать конец человека, который связал свою жизнь с насилием и отбирал то, что было не его. Такой не может выиграть. Шансов у него почти нет. Ровным аллюром мы двигались на запад и проехали еще около 4 миль, когда я пропустил Мимса с вьючными лошадями вперед, а потом как мог постарался скрыть наши следы, которые оставались на поросшей редкими пучками травы земле. Я догнал старика у ручья Сенекилья. Там он остановился возле песчаной дюны. Она поднималась на несколько футов над берегом. И это было то, что нам нужно. Мы выгрузили золото под дюной и свалили ее берег. Песок был сухой, когда мы закончили. Место было похоже на десятки других, там, где ручей подмывал берега, и они осыпались. Мы уничтожили все следы своего пребывания и тронулись обратно. Было еще рано, а солнце поднялось над горизонтом только час назад. Из каньона поднималось к небу облако дыма, но нам показалось, что оно уже редело. Надо было найти Пенелопу, если она жива, а я почему-то надеялся, что так оно и есть. Да она просто обязана быть живой. Уйти из лагеря ночью тайком – поступок, мягко говоря, странный. Если только не поставить цель добраться до золота раньше нас или кого-нибудь еще. Ну и что с ней случилось? В каньон она не попала. Значит, кто-то или что-то ее остановило, либо заставило свернуть с пути. Через некоторое время я сказал Мимсу. «Я уже не надеялся тебя больше увидеть». После того, как ты мне отдал того жеребца, мне тогда пришлось удирать как можно скорее. Ну да, у них для тебя была приготовлена веревка. Это точно. Такой сумасшедшей команды я в жизни не видел. Гарри рассмеялся. Они были вне себя от злости, да просто землю копытами рыли. Даже меня хотели линчевать. Из принципа. Да, и что же их остановило? А у меня в хибаре висело крупнокалиберное ружье. После того, как ты смылся, я пошел и разрядил его пару раз. Я заметил, что такое ружье приводит даже самых горячих в мирное настроение. Ну вот какой-нибудь парень готов тебе башку оторвать, а достанешь ружье. И тот вроде как успокаивается. Ну они подъехали, ругаются. Я им показываю ружье и говорю, что тебе срочно нужна была лошадь, и я отдал. Вот только жаль, что я не подготовился, когда появилась эта Сильвия. Я никогда не стрелял в женщину, но в эту... Мы выехали к ручью Кроличьи Уши и направились к южному подножью гор, постоянно высматривая чужие следы. И скоро обнаружили. Это был след от повозки. Он вел прямо на север, мимо восточного склона. Придержав лошадей на всякий случай, мы расчехлили винтовки. В нескольких милях от тупикового каньона наткнулись на лагерь, которым пользовались дня два. Но теперь он был пустым. А следующий лагерь оказался уже ближе к горе. Ветром до нас доносило дым из каньона. Его, конечно, стало поменьше, но нам и этого хватало. Гарри натянул поводья. «Послушай, Нолан, я не трус, но мы с тобой напрашиваемся на неприятности. Эта банда где-то рядом, и при встрече им захочется получить либо золото, либо наши шкуры». «Да, но девушка нуждается в помощи», — отрезал я. «Я же не могу вот так уехать. Я должен знать, что она в безопасности. Не могу и все тут». «Не может. Ну и какой же ты после этого преступник?» «Вот над этим я еще не думал. Но я не собираюсь уезжать, пока не найду ее». Мы снова двинулись вперед, под прикрытием кустов и деревьев, время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. И неожиданно я увидел повозку, вернее то, что от нее осталось. Ее столкнули с пригорка, набросали веток и подожгли. Кучи валялись обугленные остатки колес, обода, спицы. От нее еще исходил запах дыма. Прочитать следы не удалось. Мы поняли только, что кто-то напал из-за холма. Лошади, впряженные в повозку, видимо, испугались и понесли. Произошла перестрелка. Мы нашли гильзы. Отметина от пули была на стволе дерева. Земля была взбита копытами лошадей. «Могу поспорить этого Флинча, они здесь не поймали», — прокомментировал Мимс. «Судя по твоим рассказам, этот метис не такой простак, а?» Время уже подходило к полудню. Я прислушался, но ни единого постороннего звука. А небо стало еще темнее из-за маслянистого дыма, который поднимался от пожара в каньоне. Мы держались низин, готовые ко всяким неприятностям. Я догадывался о состоянии Мимса, потому что сам уже устал прямо до смерти. Доказалось, что мы скачем и убегаем уже целую вечность. Я все бы отдал за несколько дней отдыха с трехразовым питанием. Мне хотелось кофе, хотелось еды, приготовленной на кухне, а не так на костре. Мы пересекли восточный склон кроличьих ушей и снова подошли к ручью. И тут потянуло дымом костра. Где-то рядом нас подстерегала беда. А тех ребят, что нам противостояли, кроме неприятностей, и ждать нечего. С ними была женщина, а может и две. Больше всего меня беспокоили именно женщины. Можно предположить, что на уме у мужчины. Но что у женщины? Никогда. Один старый бандит как-то сказал мне: «Остерегайся женщины. Никогда не знаешь, что она сделает. То ли завизжит, то ли упадет в обморок, то ли пальнет в тебя из револьвера». И они там были. Когда мы подъехали к лагерю, обе сидели у костра и глядели друг на друга. Джекоб Лумис расположился на камне, лицом в нашу сторону. У ног его лежала скатка одеял. И Бишоп был здесь, спокойный, с острыми, ничего не упускающими глазами. И Фрейер тоже. А я-то думал, что он погиб в каньоне вместе со всеми. Но вот он передо мной. Огромный, как медведь. И раза в два уродливее. А рядом с ним сидел мексиканец. А вот Флинча не было, и это тоже настораживало. Когда мы выехали из-за деревьев, в глазах Лумиса появился нехороший блеск. Бишоп посмотрел на меня, но не пошевелился. Мы с ним понимали друг друга без слов. Оба имели репутацию ганфайтеров, и оба знали, что если дело дойдет до перестрелки, то кто-то сильно пострадает. Никто из нас этого не хотел, но события могли заставить. И я не вникал, что за разборка происходила перед нашим появлением. Однако догадался, что ее надо остановить. «Пенелопа», — сказал я, — «все кончено. Мы отправляемся в Санта-Фе». Бишоп повернулся ко мне. «А что там случилось?» «Там земля в том каньоне. Должно быть пропитана нефтью. Выходил какой-то газ. Он, видимо, тяжелее воздуха. Скапливался внизу. Мы ехали по краю обрыва, а кто-то из ваших, не знаю кто, выстрелил. Вы же знаете, как плохо сгорает черный порох. Когда пламя вырвалось, весь каньон залетел к небесам. У тех ребят, что остались в каньоне, не было шанса выжить». «Да, мы там были», — сказал Бишоп. «Видели и опаленные скалы, и этот факел, бьющий из дырки в земле». «А сколько он, по-твоему, будет гореть?» спросил Фрейр. «Откуда мне знать? Может, несколько лет. Он будет гореть, пока есть чему гореть». «А как насчет золота?» Требовательно спросил Ральф. Я пожал плечами. «Похоже, его уже никто не получит». «Да, только если его не выкопали, перед тем, как занялось это пламя», глядя мне в глаза, сказала Сильвия. «Может и так», согласился я. «Однако мне показалось, что все ваши погибли одновременно. Я не думаю, чтобы кто-то из них выбрался из каньона живым». «Я говорю не о них, а о тебе». С минуту все молчали. Пенелопа смотрела на меня глазами, в которых светилось множество вопросов. И я надеялся, что она не станет задавать их при всех. «Ну, если бы у меня было золото», — сказал я, улыбаясь, — «я был бы уже где-то на полдороги к Денверу и не стал бы тратить время на разговоры с вами, ребята». «Ну, я согласен», — сказал Фрейер. «Зачем ему возвращаться?» «Ну, как зачем?» — сказала Сильвия. «За ней! Разве не видишь? Он же влюблен в нее!» Все посмотрели на меня, а я, стараясь не глядеть на Пенелопу, пожал плечами и сказал: «Сильвия, ты серьезно? Да с такими деньгами никакому уроду нет смысла бегать за женщинами. Ему же надо их, наоборот, остерегаться. С таким золотом, добравшись до Денвера, я бы каждое утро выкидывал девушек за дверь из своей комнаты. Пенелопа, конечно, девушка хорошая, но мы только обещали проводить ее до Санта-Фе. Мимс – ее родственник. Вот мы и приехали». Я произносил свою речь и старался понять, чего можно от них ждать. Фрейер в это поверил легко. Мексиканец тоже. Бишоп, этот, видимо, еще не пришел к какому-то решению. Он раздумывал. Сильвия и Лумис были так испорчены, что не верили ничему и подозревали всех. Я знал, что Сильвия, если найдет способ, как нас прикончить, ни за что не позволит нам уехать по добру, по здорову. Я также знал, что Лумис хочет забрать себе Пенелопу, с деньгами или без них, и забрать прямо здесь, в этих холмах, чтобы никто не стал этому свидетелем. Я почти физически ощущал его желание, его жестокость. В этот момент я решил, что если мы быстренько не смоемся отсюда, то Сильвия, Ральф, а возможно и Лумис, обязательно начнут какую-нибудь заварушку. «Садись на коня, Пенелопа», — сказал я. «Мы уезжаем». В это время я незаметно оглядывался, стараясь оценить обстановку. Берег ручья в этом месте был низким, только слегка поднимался к роще, на поляне которой находился лагерь. Неподалеку лежало несколько крупных валунов. Часть их лошадей стояла слева, под деревьями. Лошадь Пенелопы, которую одолжил ей Мимс, паслась рядом с той парой, которые тянули повозку. С них сняли упряжь, а взамен надели индийского типа уздечки, явно сделанные Флинчем. «Она никуда не поедет», — заявила Сильвия. «У нас с ней семейные проблемы. И мы их решим здесь». Бишоп молчал. Хотел бы я знать, что он надумал. Но Бишоп просто слушал и ждал. «У нас нет причин для споров, семейных или не семейных», — сказал я. «Вы с братом можете отправляться своей дорогой, а она поедет своей». «Мы нашли Эндрю!» — закричал Ральф. «Ну вот началось», — подумал я и сказал. «Ты меня ранил, Ральф. Эндрю хотел добить. Но так вышло, что у него не получилось». «По-моему, золото у вас», — рассуждал Лумис. «Иначе вы бы не стремились так быстро уехать». Я пожал плечами. «Зачем зря тратить время? Представление закончилось». Внезапно Сильвия пошла на попятую. «Ладно, давайте помиримся и забудем наши распри. Мы как раз собирались ужинать. Садитесь, я налью вам кофе». «А мне уже надоела вся эта игра. У тебя отвратительный кофе, Сильвия. Слишком крепкий на мой вкус. Пенелопа, садись на коня. Мы уезжаем». Пенелопа встала и направилась к лошадям. Но тут Сильвия на нее прыгнула. Я застыл, понимая, что стоит мне кинуться на помощь, как в меня тут же кто-нибудь выстрелит. Но Пенелопа не собиралась сдаваться. Сильвия попыталась цепиться ей волосы обеими руками. Но Пенелопа увернулась и от всей души влепила ей несколько тумаков. Я не верил своим глазам. Похоже, я никогда не научусь разбираться в женщинах. Передо мной была девушка, которая казалась такой слабой, такой беззащитной. Но сейчас она нуждалась в защите не больше, чем разъяренная пума. Сильвия подскочила к ней с поднятыми руками, а Пенелопа двумя кулаками ударила ее в солнечное сплетение. Когда Сильвия, опустив руки, хватала ртом воздух, Как выброшенная на берег рыба, Пенелопа дала ей крепкую пощечину, которая прозвенела, как револьверный выстрел. Затем она поймала поводья и быстро вскочила на коня. «Остановите ее!» — завопил Лумис. «Бишоп, остановите ее! Или дайте мне ружье, я сам это сделаю!» Бишоп даже не пошевелился. Он только посмотрел на Лумиса и сказал. «Ты будь доволен, старик, что у тебя нет оружия, иначе Секет бы тебя убил». Мы выехали из лагеря и снова двинулись на запад. Однако спокойствия в душе у меня не было. Бишоп наверняка хотел получить золото и едва ли поверил моим россказням. Единственное, в чем я убедился, он не хотел затевать поединок в лагере, у ручья. Там было слишком много народу, слишком много оружия. Если бы один из нас выжил, победа оказалась бы делом случая, а не мастерства. Слишком велик был шанс, что тебя прикончит шальная пуля. Мы ехали быстро. Я был бы счастлив никогда больше не видеть этих людей, с которыми только что расстался в лагере. Закат облил двойную вершину горы ярко-красным светом. Над каньоном было заметно свечение. И даже с такого расстояния слышался рев этого огненного факела. Наш путь лежал к ручью кроличьи уши. Преследователи до сих пор не объявились. Когда мы огибали южный склон горы, на небе высыпали звезды. И сумерки стали сгущаться. «Но они же не оставят нас в покое, Секет», — сказал Мимс. «Ну это уж точно». Пенелопа молчала, и я был этому рад. Я все еще злился на нее за побег в прошлую ночь. Силуэты Синекилия дель Барро мы приняли за ориентир и поехали на запад, а после наступления темноты пару раз меняли направление, пока не оказались у самого ее подножия. Тогда резко повернули и двинулись в сторону ручья, туда, где было спрятано наше золото. Внезапно Мимс остановился. «Секет, мне это не нравится. Здесь что-то не то». «Ну, конечно, не то. Но что? Слишком хорошо все у нас получалось. Слишком хорошо. Я был уверен, что за нами никто не следует. Но что, если в этом просто не было нужды? Допустим, за нами кто-то следил утром. Заметил нас в этих краях. Ну, пусть он даже и не видел, куда мы закапываем золото. Может, они просто знают приблизительно, куда мы едем?» Днем была низкая облачность. Землю застилал дым из каньона. Видеть то, что мы делаем, мешали и деревья, и кусты. Чем больше я думал, тем сильнее склонялся к убеждению, что за нами наблюдали со склона кроличьи уши. «В чем дело?» — спросила Пенелопа. «Мимсу кажется, что нам готовится западня». «Да ладно, они же остались в лагере». «Остались ли?» Легкий ветерок пошевелил росшую пучками траву. Запаха дыма не было. Над головой нависали тяжелые облака. Быстро темнело. Кони нетерпеливо пофыркивали. Им хотелось к реке, хотелось отдохнуть, пощипать травку. А я подозревал, что их желание исполнится не раньше, чем через пару часов. «Ладно», — сказал я. «Вперед». Я вел жеребца медленным шагом. Часто останавливался, чтобы прислушаться. Но никаких звуков, кроме шороха травы под копытами и скрипа седел. Ничего больше я не услышал. Мы были в 200 ярдах от Синекильи, когда я снова натянул поводья и снова ничего не услышал. Конечно же, днем за нами наблюдал Флинч. В нем было достаточно индейской крови, чтобы догадаться залезть на склон кроличьих ушей и наблюдать оттуда за всем, что творилось в округе. Он мог не заметить, как мы достали золото. Но ему сразу все стало ясно, когда он понаблюдал за нашими вьючными лошадями. И что же теперь они будут делать? Спрятавшись, подождут, пока мы выкопаем золото? Бишоп бы так и сделал. Но хватит ли терпения у всех остальных? И вдруг я понял, что мне надо делать. Глава 13. «Гарри, ты знаешь гору Сьерра-Гранде? Это к западу отсюда». «Да, знаю». «В 6 или 7 милях от нее есть выходы лавы, а в них такой скальной холм, ну, футов 400 высотой. Возьмем золото, и вы с Пенелопой поедете прямо туда, на запад, в эти лавовые поля. Отыщите там укромное место, к югу от холма. Лошадей поить вы сможете в среднем рукаве Баро. С водой проблем не будет. Да там повсюду пруды с дождевой водой. А если хочешь, поезжай в Карисио. Но это чуть дальше. 40 или 30 миль от пика. Но на вашем месте я не стал бы это делать, без особой нужды. Ну а вы? Спросила Пенелопа. Если тронетесь в путь, сейчас пока темно, никто и не заметит. А я останусь здесь, переверну парочку валунов, посыпаю берега. Ну пусть думают, что мы потеряли место и долго его искали. Это даст вам час форы, прежде чем они бросятся в погоню. Я сомневаюсь, что они меня послушают, если я буду их просить подождать. Но у меня есть свои средства убеждения. Ну а потом? Потом я вас догоню. Пенелопа помолчала, вздохнула и заметила. Их будет шестеро-семеро, а еще ведь Сильвия, а вы один. Я попробую улизнуть прежде, чем они окружат меня. Но зачем вы это делаете? Ну там же много золота. Может, проще разделаться со мной и с мистером Мимсом? Нас ведь только двое. Но вы зря тратите время на пустые разговоры. Легкие пути меня никогда не устраивали. А теперь в дорогу. Если повезет, выкопаем золото, и вы отправитесь отсюда до того, как начнется очередная заварушка. С этими словами я развернул коня и направился к ручью. Я был убежден, что наши противники где-то рядом и ждут, пока мы достанем золото. Не представляю себе только, как будут вести себя Сильвия и Ральф. Руками мы расшвыряли песок и взвалили на лошадей тяжелые мешки. Я хлопнул Гарри по плечу, что для него и было сигналом уезжать. А затем достаточно громко, чтобы слышали меня посторонние уши, я сказал. «Ну я же говорил, мы закопали его дальше, по течению». «Иди поищи», — откликнулся старик, мне подыгрывая. «А я посмотрю вверх по ручью». Пенелопа стояла рядом, и я шепнул ей на ухо. «Отправляйтесь. Дорога каждая минута». Она повернулась и быстро поцеловала меня в губы. И тут я остолбенел, как будто в меня нож воткнули, чего, впрочем, я и ожидал. Пенелопа исчезла. Я подошел к большому камню, он торчал в песке на краю низкого берега, расшатал его и столкнул вниз, пустив за ним водопад из песка. «Тихо!» — зашипел я. «Хочешь разбудить всю округу?» Затем пошарил в темноте, наткнулся на какой-то подмытый выступ и осыпал его, добавив грязи подобранной палкой. «Вон там!» — прошептал я достаточно громко. «С той стороны, примерно в 10 футах!» Медленно тянулись минуты, но неожиданно я понял, что просто валяю дурака. Все эти мои маневры, если будут продолжаться и дальше, это же никого не обманет. Я посмотрел на мустанга. Он стоял наготове. Мне стоило сделать пару прыжков, чтобы взлететь на него и умчаться прочь. Но в любом случае... Сколько стоят эти деньги? Стоят ли они человеческой жизни? Особенно собственной. Но вдруг мое внимание привлек мимолетный шорох на противоположном берегу. Друзей на той стороне у меня не было. Я выхватил револьвер и выстрелил на слух, а затем упал на песок и стремительно прополз 5-6 футов, потом вскочил и побежал. Пули из 2 винтовок легли на то место, где я только что стоял. Внезапно послышалось потрескивание, и кустарник на том берегу запылал. Кто-то бросил спичку в сухой можжевельник. Языки пламени высоко взметнулись, и все кругом ярко озарилось. И в то же мгновение я услыхал тяжелый лай револьверов, резкие щелчки винтовочных выстрелов, и передо мной фонтанчиком брызнул песок, а за спиной что-то тяжело рухнуло в воду. Обернувшись, я заметил прыгающий силуэт и выстрелил. Тот человек, кем бы он ни был, странно дернулся в прыжке и упал. Попытался встать, потом откатился с берега на мелководье. Что-то дернуло меня за рукав. Я побежал, споткнулся, упал и опять побежал. Передо мной вспыхнуло еще одно дерево, а сразу за ним уже стоял мой конь. Краем глаза я приметил, что с переправы на крутой откос взбирается Феррера. Он остановился не более чем в 60 футах. И прицелился. Шестизарядник был у меня в руке. Я выстрелил, бросился в сторону и снова стал стрелять. Он оступился, попытался поднять винтовку, но я уже был вне поля его зрения и уже бежал по дну ручья, прямо к своему коню. Вскарабкавшись на берег, я схватил поводья и прыгнул на коня, не коснувшись стремян. Мой мустанг, которому не пришлись по душе ни огонь, ни стрельба, взял с места в карьер. За спиной послышались выстрелы, но просто так, наобум, а затем наступила тишина, нарушаемая только бешеным топотом копыт. Я двигался на север и направлялся к порогам Норд-Канадиан. Надо было во что бы то ни стало увести погоню от Пенелопы и Мимса. Ну и золото. Любой дикий мустанг может непрерывно скакать несколько дней кряду, причем большую часть времени галопом. Ему требуется очень мало воды. Но одно дело скакать на воле, а другое дело под всадником. Вскоре я перевел серого на шаг, переменил направление, перезарядил револьвер и винтовку. А часом позже нашел неприметную впадину у ручья, который впадал в Норд-Канадиан. Снял седло с жеребца, подождал, пока он поваляется на травке, и стреножил его возле воды. Растянувшись на одеялах, я подумал, что едва ли смогу заснуть. Однако через минуту доказал, что ошибаюсь, потому что когда проснулся, ярко светило солнце, а в кустах вовсю гомонили птицы. Я долго лежал, глядя вверх на листву, сквозь которую пробивались солнечные лучики, и слушал. Где-то рядом скандалила сорока. Но через пару секунд улетела. Я сел, надел шляпу, вытряхнул сапоги, натянул их и встал. Застегнул на бедрах оружейный пояс, подвязал сыромятым кожаным ремешком кобуру под бедром, а потом подошел к мустангу и немного поразговаривал с ним, одновременно стараясь уловить любой посторонний звук. Затем скатал одеяло, порылся в седельных сумках, достал мятую коробку с патронами и заполнил пустые гнезда на оружейном поясе. Хотелось есть, но припасы кончились. Осталось только немного кофе. Чтобы не привлекать внимание стрельбой, от охоты я отказался. Да не впервые приходится сворачивать вот так лагерь без завтрака. Я пошел к ручью, напился, напоил коня и надел на него седло. Мой путь лежал на запад, по ручью Карумпа. Там тоже можно добраться до Сьерра-Гранде. Облака, собиравшиеся последнее время, наконец-то разразились дождем. Они затянули горизонт ровной холодной пеленой. Я надел дождевик. Время от времени поворачивался, оглядывая окрестности. Но ничего не заметил. Неужели погоня пошла за Пенелопой и Мимсом? У них была приличная фора, но с двумя вьючными лошадями, с таким количеством золота, быстро не уедешь. И вся надежда была на Гарри. Он не первый день живет на западе. Должен знать, как сбить с толку преследователей. А может, пули, которые я всадил в тех двоих, охладили пыл остальных? А вдруг они догадались, что мы разделились? Я даже не имел представления о результатах своих выстрелов, но знал, что раненые в погоне — это большая буза, даже большая, чем мертвые. Вечером перед заходом солнца мне попался овечий гурт. Более тысячи животных охраняли три пастуха-мексиканца с собаками. Пастухи были хорошо вооружены, поскольку находились на индейской земле, хотя и близко к поселениям белых. Я присоединился к ним и скоро выяснил, что они все из Лас-Вегаса. Мы вместе поужинали, и я распрощался, предупредив, чтобы они особо не расслаблялись, потому что скоро им составят компанию люди, которые гонятся за мной. Один из мексиканцев хитро усмехнулся. «Си-си, амиго, бывало и меня тоже преследовали». «Вая кон Диос». Я направился вверх по южному рукаву Карумпу. Ехал по нему до тех пор, пока не потерялся у крутого склона Сьерра-Гранде. Вот там я и остановился на ночевку. Когда наступил рассвет, я нашел узкую тропу, змеящуюся по уступу, и обогнул по ней гору. Прямо на юге от меня лежали те самые лавовые поля. Возвышался скалистый холм. Уступ находился примерно в 50 футах над землей. Оттуда открывался прекрасный вид на всю округу. Сидя на плоском камне, я долго изучал все подступы к этому холму. А он стоял в 5 милях с гаком от меня и в миле от вершины Сьерра-Гранде. Было раннее утро. стояла звенящая тишина. Ни облачка пыли, ничего. Я пронаблюдал где-то час, сел на коня и позволил ему самому выбирать дорогу вниз. Ехал я по горной долине, стараясь поднимать как можно меньше пыли, а после вчерашнего дождичка это было нетрудно. Вскоре мы доехали до лавовых полей. Я вынул из чехла винчестер и удвоил свою осторожность. Но там тоже никого не было. И следов тоже не было. Либо Мимс и Пенелопа не доехали до этих мест, либо следы уничтожил дождь. Некоторое время я кружил, разглядывая землю, и только один раз обнаружил нечто похожее на след копыта. Так, небольшое углубление у корней куста. Наконец я уже подъехал к самому холму. Я говорил им, чтобы они спрятались где-нибудь на южном склоне, поэтому привязал своего мустанга к кусту мескиты и отправился в обход. Я знал, что моих изношенных сапог при ходьбе по этим острым обломкам лавы, ну, хватит на полчаса, ну, может, на полтора. Поэтому я забрался на самый высокий камень и с этого гребня осмотрелся. И сначала я увидел пустую гильзу. Она ярко блестела на солнце. А чуть дальше заметил сапог со шпорой. Он выглядывал из густого кустарника. Я быстро, очень быстро побежал туда. Добежал за пару минут и нашел Гарри Мимса. Он был мертв. Его застрелили в спину, с близкого расстояния. Но Мимс был крепкий старик. Он попытался уползти от убийцы, спрятаться среди камней. Об этом рассказали его разодранные в кровь руки. Вероятно, после ранения он выронил где-то свой револьвер. Оружия поблизости не было видно. Убийца настиг Гарри и стоял над ним. И разрядил весь барабан старику в грудь. Ни других трупов, ни лошадей, ни золота, ни Пенелопы. Ничего этого я не обнаружил. Пенелопа. Я ощутил тревожный холодок. А что если она убила Мимса? Да просто выстрелила ему в спину, а потом пошла за ним и добила. Но кто еще мог подойти к старику так близко? И где сейчас Пенелопа? Я поехал на запад, постоянно кружа, в надежде увидеть хоть какой-то след. Примерно через милю я нашел место, где несколько лошадей, и две из них, явно вьючные, пересекли русло пересохшего ручья. Их копыта скользили в грязи, оставленной вчерашним дождем. Я прошел еще где-то милю и оглянулся, желая убедиться, что за мной никто не следит. И справа заметил еще одну цепочку отпечатков копыт. Это был одинокий всадник. Он старался держаться в стороне от этой кавалькады. Судя по следу, он прятался за кустами мескиты. Кто-то явно шел параллельно этой тропе, по которой двигалась группа лошадей. Я понятия не имел, что это был за всадник. Но судя по отпечаткам лошадей на грунте, чужих среди них не было. А незадолго до полудня мне попались еще следы. Глава 14. Новые следы оставили четыре всадника. Они ехали с юга, и пара отпечатков была мне знакома. Их оставили кони ребят Бишопа. Но кто же тогда тот одиночка, который крадется за Пенелопой? Этот след вел точно на запад. А затем он заканчивался в мешанине отпечатков. Натянув поводья, я привстал в стременах, чтобы осмотреться. Преследователи, скорее всего, потеряли Пенелопу. Они пытались отыскать ее снова и затоптали всю землю. Кружа я выискивал одинокого всадника. Он вел себя очень осторожно. Судя по всему, был хорошим следопытом. Такой может найти Пенелопу. Она, похоже, направлялась к полосе зыбучих песков. Там копыта почти не оставляют следов. Затем увидела идущие в ту же сторону гурты овец и некоторое время просто ехала перед ними. Овцы полностью уничтожали отпечатки копыт ее лошадей. Этот гурт гнали на запад, и все это устраивало Пенелопу. Но не устраивало меня. На север ей двигаться, конечно, не следовало. Слишком далека эта дорога от городов, где ее сможет защитить закон. Она правильно выбрала направление, но ехала все же слишком открыто. Может быть, она хочет попасть в Симарон? Кто ее знает? О чем они говорили с Мимсом перед его смертью? Старик хорошо знал эти края. Наверняка мог что-то посоветовать. Овцы были хорошим прикрытием. Но Лумис и Бишоп со своими парнями могли этот город обогнать и обнаружить следы. А может, она где-нибудь свернула? Девушка уже доказала, что она необычайно хитра. Но что ни говори, вести с собой кучу золота, 4 лошадей, она ведь наверняка прихватила с собой и коня Мимса, и при этом знать, что за тобой по пятам идет погоня, это совсем непросто. Я подозревал, что она свернет с пути стада при первой же возможности. Пенелопа, несомненно, ехала немного впереди него. Да с таким количеством золота никому нельзя доверять, даже пастухам. Я держался следов гурта, высматривал отпечатки копыт лошадей. А овец гнали к известному сосновому бору. Вокруг него раскинулись прекрасные пастбища. Там была густая сочная трава. Примерно в миле, возле гор, тянулись гряды холмов, к северу от которых лежал один высокий холм. Я въехал на него, остановился и осмотрелся. Гурт прошел севернее. На земле, кроме следов овец до собачьих лап, ничего. Обогнув холм, я поехал между двумя вершинами, чуть южнее. Мне часто приходилось скрываться от людей, и я бы не упустил такое место. Если Пенелопа свернула сюда, то пастухи ее не увидели бы. Она бы просто пропала, пока не миновали холмы. А к тому времени она могла найти себе уже подходящее убежище, и никто бы не узнал, куда она направилась. Миновав холмы, я неожиданно наткнулся на знакомые отпечатки копыт. Но тем не менее мне пришлось проехать еще с полмили, прежде чем я снова нашел эти следы. Пенелопа пользовалась каждым клочком земли, покрытым песком или скалами, чтобы не оставлять практически никакого следа. А теперь стоило прикинуть, куда же она направляется. Ближайший город – Симарон, а дальше через город на север – Элизабеттаун, а за ними Таус. На каждой миле подстерегает опасность, но ей нельзя было отказать ни в хладнокровии, ни в смелости. И к тому же у нее явно был план. Я почему-то думал, что она поедет в Симарон. Ну да, эта девушка с востока провела нас всех. Одна денешенька упорно пробирается по нехоженным землям, ловушки обходит, оставляет в дураках ораву отпетых головорезов. Но теперь ее след был четким, и я пустил по нему мустанга галопом. Пенелопа обгоняла меня всего на несколько часов. Она пересекла Канадиан. Вела вьючных лошадей слишком быстро. Нести мертвый груз значительно тяжелее, чем всадника. Эти места уже освоили скотоводы, и рано или поздно она должна была повстречать каких-нибудь ковбоев. И, конечно, встреча произошла. И Пенелопа, тут не откажешь ей в разумности, поступила умно. Она поменяла своих лошадей на свежих и быстрых. Но прежде чем поменять, она спрятала золото где-то в холмах. С момента ее отъезда прошло около часа. Я доскакал до лагеря этих пастухов и увидел ее лошадей, пасущихся в табуне. Вид у них был очень загнанный. Я не задавал никаких вопросов. И, как всегда, меня пригласили к костру перекусить. За едой предложили свежего коня. Я подумал и согласился, хотя у меня не было никакого желания бросать серого. Ну, я так и сказал этим ребятам. Они обещали при первом удобном случае поменять любую другую лошадь на этого мустанга. «А далеко едешь?» – спросил один из ковбоев. Я пожал плечами. «Собираюсь навестить родственников в море». «Секеты, может, слышали?» «Ну да, слышали». Ковбой посмотрел на меня с интересом. И Орин, и Тайрелл были известными людьми в Нью-Мехико. А мне ни к чему было ставить в известность этих парней о том, что я выслеживаю Пенелопу Хьюм. Они все равно бы ничего не сказали, а приняли бы сторону этой симпатичной девушки. Но я их понимал. «Я к северу отсюда видел нескольких всадников», — сказал я. «Кажется, они за кем-то охотятся». Мне дали крепкого коня с примесью моргановских кровей. Хорошего коня по любым меркам. Я выехал и скоро обнаружил место, где Пенелопа прятала золото, пока меняла лошадей. Вот здесь она снова погрузила его на вьючных животных и помчалась так, как будто За ней гнался рой разгневанных пчел. Скорее всего, старалась наверстать потерянное время. И я вспомнил о форте Юнион. А не к нему ли она направляется? Там стояли армейские части, там можно было рассчитывать на безопасность. Хотя появление молодой женщины, путешествующей в одиночку, с таким количеством золота, это вызовет массу вопросов. Однако ее следы вели прямо по направлению к форту. К тому времени мне уже удалось мельком даже увидеть ее кавалькаду. Заметила ли она меня? Как бы там ни было, ее ждал серьезный разговор. Мне не терпелось узнать, кто же убил Гарри Мимса, да еще так подло. Следы одинокого всадника больше мне не попадались, как и следы группы всадников с юга. И, наконец, мне стало окончательно ясно, куда она направляется. В Ла-Мапрадо. В этом маленьком городишке на реке Мора царили грубые и жестокие нравы. В нем проводили свободное время солдаты из форта Юнион. Ошивались разного рода бродяги, бездельники, как мужчины, так и женщины. В Ла-Мапрадо меня знали. Но Пенелопа здесь с золотом, ну прямо ягненок в стае голодных волков. Когда она достигла города, я отставал всего на 4-5 миль. Но помешать ей не мог. Ее лошадей увидел уже в Корале. Я не заходил в салон, в котором Пенелопы, скорее всего, не было. А поехал в мексиканское кафе, это чуть дальше по улице. Час был неурочный, но хозяева с радостью меня встретили. Женщина, прислуживающая за столиком, посмотрела на меня и покачала головой. «Сеньор Нолан, что же вы с собой делаете? Вы так устали». Оглянувшись, я поймал свое отражение в зеркале. Здоровый мужик, потный, грязный, которому срочно нужно и побриться, и помыться, переодеться в чистую одежду. Еще также не помешало бы пару часов сна. «Сеньора?» — спросил я. «А не приезжала ли сегодня в город девушка?» «А, значит, дело в девушке. Да, видела ее совсем недавно». «А где она? Куда она пошла?» «А куда же можно пойти в Ла-Мапрадо? Она здесь?» «Где здесь?» Сеньора пожала плечами. «Ну, где-то в городе. Откуда мне знать?» Сидя за столиком, я смотрел в окно на улицу, стараясь не заснуть после сытного обеда и кофе. В этот час на улице почти никого не было, но скоро город проснется. Из форта Юниона приедут солдаты в гарнизонном фургоне, либо на попутных повозках фермеров и горожан. И тогда в городишке закипит жизнь. Убийства тут были обычным делом. Можно себе представить, какие страсти разгорятся, как только пройдет слух о золоте. И где же скрылась Пенелопа с сокровищами? Да и какое мое место во всей этой истории? Я дал Пенелопе и Мимсу возможность убежать от бандитов. И вот Мимс убит. Пенелопа не потратила ни секунды, чтобы дождаться или найти меня. Не оставила ни единого знака на дороге. Она приехала в город, где я меньше всего ожидал ее повстречать. Я даже и не представлял, что она знает о нем. Но если честно, то по праву, часть этого золота была моя. Я его нашел, я его выкопал, сохранил, и вот теперь сижу. $4 в кармане. Еще шрам на голове за все мои заботы. Но тут я вспомнил о деньгах, которые получил за то, что провел Лумиса и Пенелопу к горе кроличьи уши. Это же $50. Значит, я еще не банкрот. Это же почти двухмесячное жалование ковбоя. Да мне известны люди, которые присматривали за стадом и за меньшую сумму. Пока я сидел и думал, на улице появились верхом Бишоп, Лумис, Ральф и Сильвия. Они тоже были покрыты пылью, измучены долгой дорогой и ехали неторопливо, оглядываясь по сторонам. В их глазах горел огонь, который может зажечь только жажда золота. Меня они не заметили, не догадаются о моем присутствии и побывав в Корале. Мустанга я обменял на высокого вороного коня. И вот тут я уже разозлился по-настоящему. Но где же Пенелопа? Где золото? Сломя голову, я носился по горам и прериям. Убит один хороший человек. Еще парочку похуже. И все ради чего? Чтобы большеглазая девица убежала с целым состоянием. Она имела на него такое же право, как и все мы. Ну и что с того, что Натан Хьюм был ее родственником? Это золото много пролежало в земле. Без меня его никогда бы не нашли. Я быстро встал из-за столика, едва его не опрокинув. Оставил возле тарелки полдоллара и зашагал к выходу. Сеньора бросилась за мной. «Подождите минутку, сеньор. Ваша сдача?» «Возьмите себе. Накормите меня чем-нибудь, когда я окажусь на мели». После полуденное солнце светило жарко, но я пока не замечал его обжигающих лучей. Перейдя дорогу, толкнул распашные дверцы салона. Хозяина звали Бака, и он сам стоял за стойкой бара. Я заметил, как сузились его глаза, когда он посмотрел на меня. «Бака», — резко сказал я, — «сегодня утром сюда приехала девушка, в город. Она где-то тут прячется. Ты знаешь все. Говори, где она?» «Простите, я...» «Бака, ты же меня знаешь. Я Нолан Секет. Помнишь?» Он колебался. Да стоило ему позвать, и на помощь бросится 15-20 крутых ребят. И тогда мне не поздоровится. Но в тот момент мне было почему-то все равно. И, похоже, он это понял. «Она у хромой Энни. Но не в доме, а в коттедже. Если хочешь, рискни. Но у нее оружие. Я слыхал, она стреляет в первого встречного. В меня стрелять не будет. Однако, даже когда я это произнес, уверенности во мне не было. Я вышел наружу. Яркое солнце, как кулаком, ударило по глазам. Несколько секунд я, мигая, стоял на крыльце. Меня все еще разбирала злость. Надо было срочно увидеть Пенелопу и узнать от нее правду. Мимс умер. Не она ли расправилась с ним? Да кто еще мог так близко подобраться к нему? Мысли меня мучили, но в глубине души я не хотел этому верить. Коттедж хромой Энни стоял на окраине, под высокими тополями. Я шагал по пыльной улице, жалея, что не взял коня. Ни один уважающий себя ковбой не пойдет пешком по городу. Но у меня не было времени, чтобы бежать в Кораль. Бишоп со своей компанией уже в городе. Наверняка они тоже ищут и девушку, и меня. Двери открыла Энни. Она работала в дюжине западных городков. Я знал ее по форту Гриффину и Доджу. «Энни, хочу повидаться с Пенелопой Хьюм». «Ее здесь нет, Нолан». «Не надо со мной так разговаривать, Энни. Я знаю, что она в твоем доме, и ей не мешало бы узнать, что Лумис и Бишоп и все остальные уже в городе». «Пусть войдет», — послышался голос Пенелопы. Энни отступила, и я шагнул в затененную комнату и снял шляпу. На Пенелопе был серый дорожный костюм. Я остолбенел. До этого момента я даже не отдавал себе отчета, как она красива, хотя всегда считал ее привлекательной. «Мистер Секет, я думала, вы погибли?» «Вы имеете в виду, как Мимс?» «Бедный дядя Гарри. Флинч его застрелил». «Флинч. Как же я мог о нем забыть? Во Флинче текло достаточно индейской крови, чтобы он мог незаметно подобраться к человеку. Вы хотите, чтобы я этому поверил?» «Ну, конечно. Вы же не думаете, что я убила этого замечательного старика?» «Но до этого вы прекрасно справлялись со всем». Я упал в кресло и положил шляпу перед собой. «Нам надо поговорить». Она бросила взгляд на Энни. «Не сейчас». Энни посмотрела на нее, потом на меня. «Хотите, чтобы я вышла? С ним вы в безопасности?» — добавила она для Пенелопы. Я усмехнулся. Вот уж не сказал бы. «Я имела в виду, что вы джентльмен. Преступник, конечно, но джентльмен». «Ну да, ну да. Спасибо». «Я тогда пройдусь. Повидаюсь с Дженни». Она взяла шляпку, приколола ее к волосам булавкой, вышла и прикрыла за собой дверь. «Неплохо ты пропутешествовала», — неохотно признал я. «Особенно мне понравилась эта уловка со стадом овец». «Она никого не обманула». «Обманула. Их обманула. Я холодно посмотрел на нее. Но не меня». «Что касается путешествий, у меня был хороший учитель. Наверное, даже самый лучший». «И кто же это?» «Ну как кто? Вы, конечно. Я внимательно наблюдала и училась. Вы очень осторожный человек». Она смотрела на меня с каким-то странным выражением. «Вы не спросили о золоте?» «Как раз сейчас и хотел спросить». «А вы правда не слишком похожи на преступника, мистер Секет. Настоящий преступник первым делом спросил бы о сокровищах». «Ну, может и так». Я огляделся. Маленькая чистая комната в небольшом глинобитном доме, но обставлено хорошо. Ничего такого безвкусного, Иногда мне приходилось бывать в достойных домах. Я хорошо различаю, хорошее от плохого. «Откуда вы знаете, Энни?» – спросил я. «Ее тетка шила для моей матери. Случайно вспомнила, что Энни сейчас живет здесь, в этом городе. Она единственная, кому можно было обратиться за помощью. Наверное, вы думаете, что приличная девушка не должна даже здороваться с Энни?» «Да ничего подобного я не думаю. Энни нормальная девушка. Мы давно друг друга знаем. Но вы представить себе не можете, что бы случилось, если бы кто-нибудь разнюхал, что у вас только золото. Да весь город сошел бы с ума здесь. А к тому же вас ищут. У Энни есть знакомый владелец. У него караван грузовых фургонов. Она обещала с ним поговорить. И он помог бы мне добраться до Санта-Фе». Немного помолчав, она сказала: «Я только что приготовила кофе. Хотите?» Пока она ходила за кофейником и чашками, я поглубже уселся в мягком удобном кресле. Хотя и с опаской. Я не слишком полагаюсь на прочность комнатной мебели. Я больше привык к стульям в салоне, а еще к стойке бара. А вот такая мебель, как в этой комнате, не очень подходит к моим габаритам. Но домик показался уютным. Мне все в нем понравилось. И даже рукоятка револьвера, которая высовывалась из-под недоконченного женского рукоделия, которая валялась на столе. Пенелопа принесла кофе, разлила его по чашкам, затем уселась сама рядом с оружием. «Грузовой караван отправляется сегодня вечером», — сказала она. «В нем 10 фургонов. Энн договорилась, что мне дадут один». «А золото где?» Она ушла от прямого ответа. «Я хочу, чтобы вы получили часть. В конце концов, без вас я не нашла бы его, и уж, конечно, не смогла бы его защитить». «Ну, спасибо», — сказал я. «Но я не могу сидеть и ждать, пока за вами придут. Надо найти и Лумиса, и, наверное, Флинча. А вот его остерегайтесь. После того, как он убил мистера Мимса, мне пришлось убегать. Я его боюсь». Держа в руке чашку, я лихорадочно обдумывал ситуацию. Мне показалось, что она была на кухне чуть дольше, чем следовало. Я выпил кофе, поставил чашку и встал. «Вы уходите?» «Мы еще увидимся. Как раз, когда будет отходить караван». Нагнувшись, я поднял шляпу. Ее рука лежала возле спрятанного револьвера. Случайно ли? Не спеша я поднялся, поправил кобуру и увидел, что она смотрит на меня, как-то довольно ласково. А вся штука заключалась в том, что мне хотелось ей верить, и я почти убедил себя, что уже доверяю ей. Однако до конца полагаться не мог. Я быстро прошел мимо нее на кухню, открыл дверь черного хода и вышел. На крыльце я постоял, огляделся. Во дворе была маленькая конюшня. Дом и двор затеняли высокие тополя. И в этот момент в доме что-то переменилось. Я быстро отпрыгнул в угол фасада. Я бросил взгляд вдоль улицы и стал искать глазами удобные места для засады. Меня предупредил легкий шорох за спиной. Я резко обернулся и заметил, как Лумис уже поднимает к плечу ружье. Рукоятка револьвера сама прыгнула мне в ладонь. Я выстрелил ему в грудь. И ружье с глухим грохотом выпалило из обоих стволов прямо в землю. Я прыгнул к деревьям, пробежал мимо большого сарая, потом резко остановился и, как бы гуляя, вышел на улицу и присоединился к людям, которые высыпали из салуна. «Что-то случилось?» – спросил кто-то. «Стреляли дальше по улице. Может, индейку готовили на ужин?» – ответил я и зашагал к салуну Баки. Там можно было услышать свежие новости. Бишопа там не было. Я отправился в кораль, вывел Воронова и привязал его в тени, у изгороди. Мне пришла в голову одна идея. Лошади Пенелопы находились в корале, в том числе и вьючные. Однако сумок, разумеется, не было. Пенелопа не знала, в каком доме живет Энни, поэтому не рискнула привезти золото в город. Девушка, ведущая в поводу по улице этого города 3 лошадей, 2 из которых везут что-то тяжелое, это все бы вызвало нездоровый интерес. Не привезла она золото и коралю, потому что в этом случае ей пришлось бы самой на виду у всех доставать самородок за самородком. Это если только она не расстегнула подпруги и сумки не упали на землю. Но даже это нельзя делать. Сумки могут лопнуть, содержимое вывалится, и все увидят. Значит, золото спрятано где-то возле города. Прежде чем здесь появиться, она его где-то выгрузила и оставила в каком-то укромном местечке. Глава 15. Положив руку на своего коня, я стоял и припоминал дорогу в город. Я же следовал за ней по пятам, всю дорогу до города. Но она где-то свернула в сторону, чтобы спрятать драгоценный груз. И тут я вспомнил. Нет, я не все время шел по ее следам. Именно перед въездом в город мне пришлось срезать угол, в надежде догнать Пенелопу. Я сел на коня, объехал кораль дальней стороной и двинулся по переулкам к окраине, при этом стараясь никому не попадаться на глаза. А по пути вспомнил, существует еще одна дорога, которая ведет на запад, к горам Сангре-де-Христос, а затем на юг, в Лас-Вегас, и дальше на Санта-Фе. Иногда грузовые караваны ходили по ней. Может, Пенелопа обогнула город, вышла к этой тропе и свалила мешки где-то там? Через 10 минут я уже ехал по дороге к Сангре-де-Христос и выискивал, куда быстро можно спрятать такую поклажу, и где бы я сам оставил тяжелый груз, чтобы позже его легко найти. Солнце уже садилось, начинали сгущаться сумерки. По пыльной дороге мой вороной бежал почти бесшумно. И в последний момент, когда уже стала подкрадываться темнота, я заметил участок пожелтевшей примятой травы, вокруг которого были разбросаны сосновые шишки, иголки. Остановив коня, я внимательно его осмотрел. Отметину в траве явно оставила упавшая сосна. Длина ее была 10 футов. Теперь она лежала чуть дальше, рядом с пеньком, и вместе их удерживала полоска коры. Кто-то поднял верхушку и перетащил ее в сторону. Оставил открытым то место на траве, где она лежала по меньшей мере пару недель. Спешившись, я подошел к этой сосне. И тут обнаружил вьючные мешки. Грузовой караван будет проходить совсем рядом. Пенелопе не составит никакого труда загрузить их в фургон. Нагнувшись, я обеими руками ухватился за вьючное седло и выпрямился. Пройдя 50 футов, опустил золото на землю. Передохнул и пошел дальше. Минут через 20 вернулся к коню и объехал это место, затаптывая следы. А потом отправился в город. Привязал вороного у коновязи напротив закрытого на ночь магазина. Поднять и перенести 300 фунтов для меня не проблема. Я работал лесорубом, грузчиком на речном пароходе. Приходилось и диких мустангов объезжать, и бороться с 1000-фунтовыми бычками. По-моему, я родился уже сильным. И все, что я поднимал, я мог унести, чем часто и пользовался. Перепрятав золото, я выиграл лишь несколько часов. А вот к рассвету за ним начнется настоящая охота. Вот теперь мне предстояло устроиться возницей в караван, а управляться с упряжкой лошадей мне не привыкать. Стоя в темноте рядом с моим конем, я проверил револьвер, ножи, а потом отправился в салон Баки, где, конечно, собирались возчики грузовых фургонов. В салоне было полно солдат из форта Юниона. Они танцевали с девчонками, тут и там стояли суровые мексиканцы. Это были люди Баки, и с ними лучше не связываться. Как только я вошел в салон, глаза бармена остановились на мне. И пока я пробирался к стойке, он не отрывал от меня своего взгляда. Я встал рядом с ним и заказал выпить. Грасиас Бака. Я ее нашел. Он пожал плечами. Вот и хорошо. Энн сказала, что ты честный парень. Да, еще одно, Бака. Если в городе начнется какая-то заварушка, то знай, против тебя я ничего не имею. Нам с тобой не из-за чего спорить и ссориться. Да, я понимаю. Он сделал рукой жест, чтобы ему принесли стакан, и налил мне виски. За вас, сеньор, и за удачу. Мы выпили, и Бака осторожно поставил стакан на стойку. Здесь Бишоп, сказал он. Спрашивал о тебе. А мне нечего скрывать. Если он хочет меня увидеть, то пусть приходит. Это из-за сеньориты. Я ответил уклончиво, потому что не хотел врать и не хотел, чтобы хозяин салуна что-нибудь стал подозревать. «Она симпатичная девушка», — сказал я. «Настоящая леди». Я слышал то же самое. «Честно говоря, Бака, я ищу работу. Мне надо на время скрыться. Никому здесь не нужен ковбой или, может быть, возница грузового фургона, но только не дилижанса. Возчик грузового фургона, его же никто не заметит, а кучер дилижанса у всех на виду. Здесь у нас в городе есть один человек. Его зовут Оли Шедок. Сегодня вечером выводит свой грузовой караван в Лас-Вегас. Его ждут другие фургоны. Я кивнул, пересел к столику у стены и стал ждать этого Шедека. Вообще-то я человек терпеливый, но сейчас чувствовал себя как на иголках. Золото заставляет волноваться. А еще беспокоило меня то, что я так и не повстречал ни Бишопа, ни Сильвии, и никого из их банды. Когда вошел Шедек, Бака показал ему на меня. Я не сомневался, что хозяин салона хотел побыстрее от меня отделаться. А Оли Шедек был полным, жизнерадостным человеком. У него были желтые волосы, начинающие сидеть. Он протянул мне руку. «Каждый, кто носит фамилию Секет, мой друг. Я ведь тоже из Теннесси». «А, значит, знаешь Теля Секета и остальных?» «Теля не знаю, но вот матушку Секетов и младших братьев я привез на запад. А сам я с Кимберлендских холмов, а я с Клинч Маунтинс. О, там живут хорошие люди. У меня и среди них есть родственники. Ну ладно, что я могу для тебя сделать?» «Я хочу наняться возчиком. Можно даже без оплаты. Но мне нужен последний фургон при выезде из города». Его лицо стало серьезным. «Ты что, связан с той девушкой?» «Ну, вроде того. Я хочу погрузить туда то, что надеется погрузить она. Эта девушка получит свою долю в Санта-Фе. Просто я хочу быть уверен, что тоже получу свою». «М-да. Но ты Секет. Для меня этого достаточно». Он подал знак, чтобы принесли бутылку. «Нолан, ты знаешь, я тот, кто сделал Орина политиком. А вообще-то ребята сбежали на запад, потому что у нас дома в Теннесси я был шерифом. Ну ты же знаешь, был положен конец вражде, кровавой вражде между Секетами и Хиггинсами. Ну, это когда прикончили долговязого Хиггинса. Я мог его арестовать. Но он уехал на запад, чтобы не усложнять ситуацию. Ведь он был другом семьи. Ну, это дела прошлые. А можешь ты мне оставить место для пары вьючных мешков? Где-то в середине фургона». «Да, ясное дело». Шедок налил стакан виски. «А ты знаком с Орином?» «Нет, я только слышал о нем». Веселье в салоне било уже через край, и мне захотелось уйти. А кроме того, я должен был убедиться, что с Пенелопой все в порядке. Ох уж эта мне красотка, я никак не мог ее раскусить. Она выходила на кухню, чтобы сварить кофе, и подала сигнал этому Лумису. Ведь так не иначе. А вскоре Оли Шедок поднялся и ушел. Сказал, что мы еще встретимся. И мне крупно повезло, что он оказался другом Секетов. И родился в Теннессийских холмах. Да я о нем и раньше слышал. Но только как о хозяине нескольких линий грузовых фургонов в Нью-Мехико и в Аризоне. Через несколько минут я расплатился и выскользнул в боковую дверь салона. Бака смотрел мне вслед, без сомнения радуясь, что я наконец покинул его заведение. Драки и кровавые разборки с оружием были несчастьем вот таких вот городков. Ночь была тихой и прохладной. На темном небе сверкали яркие звезды. Из салона доносились голоса. Какая-то тихая мелодия музыкального автомата. И откуда-то тянуло дымом костра. Я остановился у дверей, немного подождал и с удовольствием, вдыхая ночной воздух, давал глазам привыкнуть к темноте. Сейчас попасть в какую-нибудь перестрелку было совсем не с руки. Золото я перепрятал, о выезде из города уже договорился. И отправлялись мы да меньше, чем через час. Прижимаясь спиной к стене, я дошел до угла, осмотрелся. Чуть дальше в доме хромой Энни горел свет. Энни, конечно, на работе, а Пенелопа, наверное, сидит в комнате и ждет отъезда. Мне стало горько от мысли, что ей все равно, увидимся мы или нет. Я ведь не из тех, о ком девушки мечтают. Мои ладони годятся для оружия, инструментов. Для самой трудной работы, перетаскивания, например, тяжелых мешков. Но едва ли для ласки, да и не приходилось ими никого ласкать. А такая девушка, как Пенелопа, нечего об этом и думать. Она сбежала, бросила меня и радовалась, что удалось провести такого простака. А то, что случилось с Гарри Мимсом, ну, может быть, все было и так, как она рассказывала, но доверия к ней у меня уже не было. Оказалось, она такой дружелюбной, такой мягкой, сердечной, что я часто просто терял здравый смысл. Еще где-то рядом были Сильвия и ее братец. Я о них почти не думал, Но они-то уж наверняка придумали, как расправиться со мной. И уж, конечно, рассчитывали на Бишопа. Я вышел на улицу, которая освещалась только светом из окна, и направился туда, где оставил своего Воронова. Конь почуял меня, тонко заржал и ткнулся мне в ладонь. Я вынул кусок сахара и скормил ему, а затем отвязал Воронова и повел в темноту. Ну и скоро все кончится. Через пару минут я буду сидеть на козлах грузового фургона, а потом я возьму золото, загружу его, как следует прикрою и тронусь в сторону Лас-Вегаса или Санта-Фе. А вот что сделает Пенелопа, когда обнаружит, что золото пропало. Поедет ли она дальше или останется, чтобы его найти? С этими мыслями я забрался на коня и обогнул городишко, направляясь к стоянке фургонов. С горы Сангре-де-Кристос дул прохладный свежий ветер, доносивший приятный запах хвои и воспоминаний о заснеженных вершинах. Напротив церкви я придержал коня и оглядел улицу. В одном из салонов послышался дикий техасский клич, а за ним выстрел. Вероятно, кто-то из веселившихся солдат или ковбой. На холмах за городом, на что-то жалуясь, со звездами разговаривал койот. Я подъехал к фургонам, остановился рядом с последним и привязал коня к заднему борту. Затем достал из седельного чехла винчестер и положил на козлы, поближе к себе. Из темноты вышел человек и направился в мою сторону. «Секет?» – спросил он. «Я узнал Оли Шедека». «Это я». Он подошел ко мне. Во рту его была сигара. «Тебя еще интересует та девушка?» «Ну да, немного». «Так вот, она не пришла. А нам уже пора отправляться. Как думаешь, может, она решила остаться?» «Едва ли». «И что это? Еще одна западня?» «Пенелопа мне сказала, что уезжает сегодня вечером. Может, она рассчитывает, что я отправлюсь ее искать?» «А если ее захватили Сильвия со своим братцем, когда мы отправляемся?» – спросил я. «На минут через 15. Жду, пока загрузится вон тот фургон. Я пойду схожу за ней». «Лучше подожди здесь», – сказал Оли Шедек. «Да если захочет, сама придет». «Ну да, понятно. Секет, я слышал разговоры в городе. Будь осторожен. Здесь кто-то нанимает ганфайтеров. Ну ты же знаешь наш городишко. За деньги здесь достать можно все что угодно. А убийство на заказ стоит очень дешево». «А кто нанимает?» «Да понятия не имею». Я с удовольствием подставил лицо ветру с гор. «Сейчас не время умирать. Странно, но я меньше думал о золоте, которое мне предстояло подобрать, чем об этом ветре, который холодил мне лицо. Или о девушке. Да золото у меня не задерживалось. Когда оно ко мне попадало, я его тратил и больше не вспоминал о нем». «Ты ее любишь?» – спросил Оли. «Да, наверное, нет. А что такое любовь? Не уверен, что знаю. Я всегда остерегался давать волю чувствам. В конце концов, ну кому я нужен? Бродяга с двумя крепкими кулаками, еще револьвером. Если бы кто-то другой задал этот вопрос, я бы послал его подальше, и на этом бы дело кончилось. Но рядом стоял Олли, друг моих родственников, уроженец Теннесси». «Не знаю, что тебе ответить, Олли», — сказал я. «А к тому же я ей не доверяю. А вот вторая девушка, Сильвия, у нее такие темные глазища. Так вот это просто дрянь. Я с ней хорошо успел познакомиться. А Пенелопа? Ну, считай, что я еще не решил». «Да? Ну, смотри в оба. И не лезь куда не следует». Он имел в виду одно, а я понял другое. Подойдя к коню, я сменил сапоги на мокасины. «Олли, я скоро вернусь. Вы подождите меня». До дома Энни было не больше 150 ярдов, и я быстро подошел к тополям. Во рту пересохло. Сердце тяжело бухало в груди. Я не ведал от чего, то ли от предчувствия беды, то ли из-за этой девчонки, о которой я запрещал себе даже думать. Да только толку от этого запрета было мало. А в салоне Баки веселились. Там звучала музыка, люди пели, смеялись, пили. Играли в карты, смотрели на женщин. Перебирая в руках монетки и фишки, я видел стоящих у коновязи лошадей. Видел, как из переулка вышел мужчина со звенящими шпорами в большом сомбреро. Он пересек улицу, направляясь прямо к салуну. В домике Энни ярко и приглашающе светились окна. И вдруг я почувствовал неожиданно острое желание, чтобы точно так же светились окна моего собственного дома. И ясно представил себе, как прихожу домой, где меня ждут тепло и уют. Уют, созданный руками милой женщины. Ладно, размечтался. Но Лансекет едва ли до этого доживет. Давным-давно я научился ходить, как дикое животное. Теперь мои мокасины ступали бесшумно. В сапогах мне бы не удалось неслышно подобраться к дому. А в мокасинах я чувствовал каждую веточку. Поэтому ни одна не хрустнула, не зашуршал ни один листочек. Оказавшись на расстоянии 50 футов от коттеджа, я снова остановился и прижался к стволу дерева. В доме не слышалось ни звука. Я подкрался поближе и осторожно заглянул в окно. Пенелопа сидела за столом. Она разливала кофе. А напротив нее я увидел Сильвию. Рядом с Сильвией сидел Бишоп. А из кухни вышел Ральф с тарелочкой пирожных. Когда он наклонился, чтобы поставить их на стол, я услышал, как Пенелопа что-то сказала насчет времени. Все посмотрели на стенные часы. Пенелопа закончила разливать кофе и, откинувшись на спинку стула, взяла свою чашку. Передо мной сидели люди, считавшиеся врагами, и разговаривали, как ни в чем не бывало. Да просто светское общество. Не дать не взять собравшееся на чашечку кофе. Значит, я все-таки оказался в дураках. Наконец Пенелопа поставила чашку и что-то сказала Сильвии о тарелках. И, очевидно, попрощалась со всеми. Я, будто призрак, скользнул обратно под деревья и быстро вернулся к фургонам. Оля терпеливо меня ждал. «Она сейчас придет», — сказал я. «Ты с ней разговаривал?» «Нет, но она идет». «Ну ладно, я ее определил в предпоследний фургон, раз уж вы оба решили по дороге остановиться». «А кто правит этим фургоном?» «Хороший парень. Рейнхард. Он работает на меня уже пару лет». Оля посмотрел на меня. «Забыл тебе сказать, мой совладелец, Орин Секет, ему принадлежит здесь треть линии». «О, я смотрю, он преуспел». «Да, преуспел. Уверен, он один из самых перспективных политиков. Здесь, в Нью-Мехико». Облокотившись о борт фургона, я поджидал Пенелопу. И с горечью размышлял о судьбе Орина и своей собственной. Он начинал на Западе с того же, что и я. Он выучился грамоте и прочим наукам и стал в наших краях большим человеком, а у меня за плечами были только пыльные тропы, драки в салонах да одинокие убежища в холмах. Вот это случайно свалившееся на меня золото, которого другому хватит да на всю жизнь, для меня мало что значило. По-настоящему я ценю только то, что человек добивается своей головой, своими собственными руками. Какой куш не получу в результате моего очередного приключения, то этим я обязан везению и умению ловко обращаться с оружием. Хотя в данную минуту даже сокровищ у меня не было. Так о чем рассуждать? Пенелопа подошла внезапно. Вынырнула из темноты. «О, мистер Шедок, прошу прощения за опоздание. Ко мне зашли друзья. Нам надо было поболтать. Вы готовы к отъезду?» «Да, мэм. Залезайте в фургон. Вот Оскар, Рейнхард. Он ваш возница». «Благодарю вас». Пенелопа несколько раз посмотрела в мою сторону, пытаясь рассмотреть, кого это скрывает темнота. Оля предупредил ее. «Последний фургон поведет Нолан Секет». Шедок направился в голову каравана, а Пенелопа быстро подошла ко мне. «Значит, вы тоже здесь? Я так рада». Она в нерешительности помолчала. «Мне не терпится поскорее убраться подальше от этих страшных убийств». Она подняла голову и взглянула на меня. В темноте я различал бледный овал ее лица. «Знаете, в бедного мистера Лумиса стреляли. Он жив, но очень тяжело ранен. Не представляю, как это могло случиться». «Ну да, здесь опасные края», — сказал я. «Наверное, кто-то увидел его с оружием и решил, что тот на него охотится. Я слышал о перестрелке. Кажется, было два выстрела». «Не знаю». Пенелопа отвернулась и зашагала к своему фургону. Рейнхард помог ей взобраться. Через несколько минут я услышал, что караван тронулся. Как и всякий грузовой караван, этот оставил позади ни одного возницу. Оставшиеся будут догонять и позже присоединяться к нему. Это когда большинство повозок выезжает уже на главную дорогу. Мы даже проехали мимо парочки фургонов, которые стояли у обочины. И нам предстоит еще много раз останавливаться и снова пускаться в путь, пока все фургоны наконец не займут отведенные им места и не выстроятся в длинную вереницу. А потому краткая остановка моего фургона останется почти незамеченной. Рейнхард тронулся, и я дал ему время отъехать довольно далеко. А мой фургон тащила восьмерка крупных миссурийских мулов. Слушались они прекрасно. А мне всегда нравилось держать вожжи, хорошие упряжки. Мы очень медленно двигались, выстраиваясь в цепочку. Да, пожалуй, что даже медленнее, чем человек, идущий шагом. А я глазами искал приметы того места, где спрятал золото, и скоро остановил свою упряжку. Фургон Рейнхарда продолжал катиться вперед. Я прислушался, ничего подозрительного не было. Обвязал вожжи вокруг тормоза и осторожно слез с козел. Пенелопа, конечно, могла сговориться с Сильвией, но если она действует одна, то Сильвия и остальные, наверное, будут наблюдать за отправкой каравана. Они считают, что золото у нее, и что она должна погрузить его где-то по пути. А вот интересно, за мной они тоже будут наблюдать? Спустившись с невысокого откоса, я вошел в рощу и притаился. Ничего необычного. Мешки лежали там, где я их оставил. Когда я нагнулся, чтобы их поднять, на мгновение вдруг показалось, что за спиной ковер из сосновых иголок зашуршал. Я замер, но все было тихо. Я вынул из тайника первое вьючное седло с мешками. Затем я вынул второе. И задумался, как их дотащить до фургона. Если понесу оба и меня атакуют, окажусь совсем беспомощным. Не так-то это просто – бросить на землю тяжелый мешок, а потом хвататься за револьвер. А значит, надо нести по одному. Подняв первый, я перекинул его через плечо. И, держа руку на кобуре, зашагал к обочине. Там свободная рука понадобилась, чтобы выбраться на дорогу. Уложив первый мешок золотом в фургон, я отправился за вторым. И снова прислушался. А доносился до меня только звук двигающегося каравана. И грохот фургона, где находилась Пенелопа, ничем не отличался от других. Однако мне показалось, что впереди что-то происходит. Я притащил мешок, быстро закинул его под брезент. Прикрыл все это сверху тряпьем и тщательно завязал. Я стоял уже рядом с мулами, когда услышал, что кто-то идет по дороге. Оказалось, что это Рейнхард. «Секет, девушка ушла в лес. Ее нет уже минут 10, а то и больше. Не знаешь, что происходит?» «По-моему, она хотела забрать какой-то груз по дороге. А ночью все кажется иначе. Может, просто не может его отыскать». «И это все. Оля мне сказал, что Рейнхард – хороший парень. И, несомненно, честный. Послушай, оставайся лучше рядом с упряжкой. Здесь, понимаешь, кое-что намечается. Нет смысла попадать в неприятности из-за того, что тебя не касается». «Ты что, хочешь сказать, что я трус?» «Да кто ж такое говорил? Просто могут пристрелить ни за что. Но если она попала в беду, то, поверь мне, она справится. И мне тоже не в первый раз. А ты лучше сиди тихо. Я достала револьвер. Пойду посмотрю». У меня не было никакого желания спускаться обратно в эту непроглядную темень можжевеловой рощи. Именно там Пенелопа искала мешки с золотом. Она и бог знает еще кто. Самым разумным было остаться в фургоне и ждать, пока она выберется. Но она была там одна. И я, как последний дурак, пошел ее искать. В этом месте по обочинам рос низкий кустарник. Переступая через него, я старался производить как можно меньше шума. Но ветки все же затрещали. Первым делом отправился к той поваленной сосне, где она оставила золото. Я почти был у того места, когда рядом что-то хрустнуло. А еще я уловил слабый запах духов. «Пенелопа?» – прошептал я. И вдруг почувствовал чье-то прикосновение. Женская ладонь мягко схватила меня за запястье. И вдруг пальцы сжались, рванули, и моя рука оказалась сзади, а ее тело яростным быстрым движением прижалось к моему. Меня спасла только широкая серебряная пряжка оружейного пояса, ну и моя реакция, потому что острие ножа попало в металл и отклонилось вверх. Я быстрым движением отбил ее руку прямо под локоть. От этого удара ее рука, должно быть, онемела, Она бросила нож, я услышал, как он стукнулся о землю. А следующую секунду все зарилось ослепительно ярким светом. Это кто-то бросил спичку на верхушку сухой, сломанной сосны. Но тот, кто видел, как горит сухая сосна, поймет, что случилось потом. Пламя, треща и раскидывая искры, огромным шаром взметнулось вверх и осветило все вокруг. И в ту же секунду, по другую сторону дерева, я увидел Ральфа, а недалеко от него – Бишопа. Мы с Бишопом заметили друг друга одновременно и поняли, настал момент свести счеты. Его рука метнулась к кобуре, а я, наверное, среагировал автоматически, потому что рукоятка револьвера оказалась в ладони. Я вскинул оружие на долю секунды быстрее, чем он. Ощутил легкий ветерок от пули, пролетевший возле шеи, и увидел, что Бишоп согнулся и начал падать. А затем, уцепившись левой рукой за ветку, снова попытался прицелиться. Я выстрелил еще раз. Ральф тоже нажал на спуск, но он не был ганфайтером и поторопился. Должно быть, он дернул за спусковой крючок, а не нажал на него, потому и промахнулся. Ну а я попал точно в цель. Он попятился, царапая грудь и кашляя, а потом упал на листья. Забился в конвульсии, как дикое животное, и скоро затих. Короткая вспышка пламени погасла. Я оглянулся, ища Пенелопу. Да, она была здесь, стояла на месте. Там, где спрятала золото. Она не обращала внимания на то, что происходит. И просто в отчаянии повторяла. Его нет, его нет. А из города уже слышались какие-то возбужденные крики. И вдалеке я заметил приближающиеся огни фонарей. Не говоря ни слова, я поднял Пенелопу и отнес ее к своему фургону. «Поехали!» Закричал я Рейнхарду. «И постарайся догнать остальных. Мы тут сами разберемся. А с ней все в порядке?» «Да, конечно. Трогай. Надо выбираться отсюда». Посадил Пенелопу на козлы фургона. Забрался сам, отвязал вожжи от рычага тормоза. Рейнхард уже отъезжал. Я двинулся за ним, а в уме подсчитывал выстрелы. В барабане осталось 2 патрона. Возможности перезарядить револьвер, при этом управляя мулами, у меня не было. А винтовка лежала позади сиденья. Дотянуться до нее будет трудно. Внезапно, когда фургон покатился, Пенелопа пришла в себя. «Нет, нет, я не могу уехать. Там золото. Я должна его найти». «Его там нет», — спокойно сказал я. «Эти мешки перетащили. Вскоре после того, как вы их спрятали». Она повернулась ко мне. «Откуда вы знаете?» «Отдыхайте», — сказал я. «До Санта-Фе еще далеко». «Я не хочу в Санта-Фе. Мне надо золото». «Оно было всем надо. Сильвии, Бишопу, остальным. И вот посмотрите, что с ними теперь». А фургон Рейнхарда опять остановился, а затем через минуту тронулся дальше. «Мне нужно это золото», — упрямо повторяла она. «Я не знаю, как зарабатывать на жизнь. Да и вообще, для женщины работы почти нет». «Вы можете выйти замуж». «Я не хочу выходить замуж ради того, чтобы кто-то меня содержал. Если я выйду, то по любви». «Романтика», — холодно сказал я. «Мне все равно, что это. Такой у меня характер». «Если бы у вас было золото, кто-нибудь обязательно захотел бы жениться на вас, чтобы вы его содержали». Рейнхард как-то странно вел свой фургон. Он опять остановился. Я сидел и ждал, держа в руках вожжи. Ждал, пока он не тронется снова. «Ну так или иначе», — сказал я, — «теперь золото уже не найдешь. Там роща полна людей, и все ищут, кто в кого стрелял. Вернуться туда можно будет не раньше, чем через 2 недели». Некоторое время мы ехали молча. А потом я спросил, «О чем вы говорили с Сильвией сегодня вечером?» Она резко повернулась. «Вы за мной шпионили?» «Ну, ясное дело. Надо же знать, что происходит. Да и на душе легче, когда ты уверен в своих друзьях». «Да? За друзьями не следят». «А вы мой друг?» Она ответила не сразу. «Наверное. Для меня вы сделали больше, чем кто-нибудь другой. Я не думаю, что осталось бы в живых, если бы не вы». «Я только отдавал свой долг. Вы спасли меня, когда я валялся раненый и беспомощный». Наша повозка снова тронулась вперед. «Ну и вы довольно хорошо попутешествовали с золотом по индийским территориям». «Старалась все делать так, как это сделали бы вы. И у вас прекрасно получилось». 2 минуты мы ехали, не говоря ни слова. Только слушали стук колес и глядели на звезды. К этому времени я уже привык к этому шуму, который издает катящийся фургон. упряжь, мулы, и все это не смешивается с обычными ночными звуками. Но что-то я упустил. Может быть, у Пенелопы нож, готовый вонзиться мне в ребра? Да, кстати, Сильвия хотела проткнуть меня ножом, сказал я. А где она? Наверное, осталась там, в можжевельнике. У нее будет сильно болеть рука. Но ей же хуже. Она злая женщина. Ну да, ума не приложу. Как я об этом догадался? Я-то думал, что она добрая. Видимо, из-за этой доброты помрет еще не один человек. Хотел бы я, чтобы мы больше о ней никогда не слышали. Вот это «мы» проскользнуло, вроде как ненароком, случайно. Но Пенелопа на него никак не отреагировала. «Куда же делось золото?» Помолчав, спросила она. «Ну, ночью все кажется по-другому. Вы, вероятно, не узнали место, где его спрятали». «Да нет, ту упавшую сосну ничем не спутаешь. Золото было под ней». «Упавших сосен много», – беззаботно сказал я. «Вы ведете себя так, как будто вам на это наплевать. Просто наплевать». «Вот уж неправда. У меня в жизни не было такого богатства. Но если я его больше не увижу, скучать не буду. Обойдусь». Мы ехали дальше, время от времени переговариваясь. А потом Пенелопа заснула. На рассвете она проснулась и стала поправлять волосы и одежду. «А где же караван?» – спросила она. «Мы отстали?» «Это из-за Рейнхарда. Он еле тащится». Внезапно впереди идущий фургон снова остановился. Из него никто не вышел. Фургон просто стоял. Со вздохом я спустился и зашагал к нему. «Рейнхард!» – позвал я. «Случилось что? Или ты уснул?» И уткнулся в дуло револьвера, за которым сверкали черные, с тяжелыми веками, глаза Флинча. «Оружейный пояс», — сказал он. «Расстегивай». С этим человеком рисковать было нельзя. Я осторожно поднес руки к пряжке и расстегнул ее. Пояс упал на землю. «Нож. Вынь его из чехла и брось кончиками пальцев». «Где Рейнхард?» Флинч кивнул на фургон. «С ним все хорошо». «Ну а ты как сюда попал, Флинч? Работаешь на Сильвию?» «Я работать только на себя. Мой дед, он разбивать караван на кроличьих ушах. Он индеец. Рассказать, что белый вождь спрятал что-то. Много времени прошло. Он ходить на то место, ничего не находить. В Гриффине они говорить о кроличьих ушах. Я получать работу». За фургоном Пенелопа не видела, что происходит. Я услышал, как она спускается с фургона и направляется к нам. «Ты тоже», — сказал Флинч, когда она подошла. «Стань там, рядом с ним». Впервые его тонкие губы разошлись в улыбке. «Теперь индеец получит золото». «Здесь нет золота, Флинч», — запротестовала Пенелопа. «Оно где-то в лесу». «Золото в его фургон», — Флинч кивнул в мою сторону. «Я следить. Я знал, что он найдет. Потому следить. Смотреть, куда он прятать. Смотреть, он класть его в фургон. Мне лучше взять вместе с фургон. Золото очень тяжелый». Пенелопа уставилась на меня. «Золото все время было у вас? Вы хотели...» «Теперь я убивать», — сказал Флинч. «Сначала ты, потом она». «Дай ей моего коня и отпусти», — сказал я. Он даже не ответил. Я шагнул к нему. «Руки!» – прошипел он. «Маносариба!» Я поднял руки до середины головы, а он не сводил с меня глаз, желая увидеть, как я буду реагировать на его слова. «Я тебя убивать! Ее держать до завтра!» «Тебя же повесят!» – сказал я. «Слушай, Флинч, давай!» Правая рука скользнула к воротнику. Рукоятка ножа, висевшего на спине, уже удобно легла в ладонь. Моя рука метнулась вперед, а он выстрелил. Я почувствовал удар от пули. Услышал звук, вонзающийся в плоть стали. Нож по рукоятку вошел ему в горло. Флинч раскрыл рот в беззвучном крике. Из него хлынула кровь. Он упал на колени, хватаясь за нож обеими руками, стараясь его выдернуть. Но я метнул его изо всех сил, и клинок сидел крепко. Задыхаясь, Флинч корчился на земле, затем перевернулся на бок и последним усилием выдернул нож. Нагнувшись, я разжал его пальцы и дважды всадил лезвие в песок, чтобы очистить от крови. Пенелопа смотрела на Флинча глазами, полными ужаса. «Посмотрите, что с Рейнхардом», — приказал я. «И быстрее». Она вздрогнула, повернулась и быстро побежала к фургону. Когда я снова посмотрел на Флинча, он был уже мертв. Подобрав ружейный пояс, я застегнул пряжку, снял пояс Флинча и забросил его в фургон. Из-под брезента, потирая запястье, показался Рейнхард. «Пожалел меня», — сказал он. «Я пару раз давал ему деньги взаймы, когда он был на мели». «Нам надо спешить», — сказал я. «Шедок будет волноваться, если не присоединимся к каравану». Рейнхард посмотрел на меня, потом перевел взгляд на мертвого. «Как это случилось? Он вроде хотел убить вас обоих». Я поднял руку к воротнику рубашки и снова вынул нож. «Вот так. В Мексике научился этому». Мы с Пенелопой быстро пошли к нашему фургону. Я помог ей подняться. Рейнхард уже отъезжал. Несколько минут мы ехали молча, а потом она не удержалась. «Все это время золото было у вас?» «Да, у меня». «И что вы собираетесь с ним сделать?» «Я еще не решил. Скорее всего, подарю половину вам». «Подарите?» «Да, а вторую оставлю себе». «И таким образом», — продолжал я, — «у вас будет возможность выйти замуж по любви». Она ничего на это не сказала. Да и отвечать было не обязательно, учитывая то, как складывались обстоятельства. «Мне показалось, что он вас ранил», — наконец сказала она. Я показал ей, куда угодил Флинч. Попал в поясной патронтаж, расплющил наконечник двух пуль, сплавив их в одну. Похоже, будет синяк. Но и синяком я самый счастливый человек на свете. Правда, я пожалел, что не побрился. Но еще до того, как мы доехали до Санта-Фе, об этом пожалела и Пенелопа.